Глава 12, в которой описано, как Пауль Гульди находит любовь и неприятности. Здравствуй, Испания! Иберийская могила 8-вековых арабских завоевателей, родина быстроногих коней, ловких наездников, пыточный станок экзальтированного еврея Фрата Маза, великий порт великих географических открытий. Примечание. Торквемада Тамаза. Годы жизни около 1420-1498. Монах-доминиканец. Великий инквизитор Арагона и Кастилии, а с 1486 года Каталонии и Валенсии. Происходил из семьи евреев-выкрестов. Прославился исключительно жестокими преследованиями евреев и мусульман в Испании. При нем было сожжено около 10 тысяч человек. В 1492 году добился изгнания иудеев из Испании. «Ну, здравствуйте, здравствуйте!» Так ответила нам Испания, шевеля холодными губами зимних штормов, ветров и дождей. От такого приветствия мы едва не потонули 1002 раза, сильно переблевались от качки, а я порадовался отсутствию любезного друга Адама Райснера. Вот уж кто волны на дух не переносил. Перед геркулесовыми столпами все три наши каракки собрались после чудовищного шторма и нырнули в легендарный бассейн Средиземноморья со всеми его харибдами, островом Сицилия, которым Афина в свое время прихлопнула какого-то титана, и сказочными змеями, что до сих пор усеивали старые карты. Ну а дальше Малага, Альмерия, Картахена, Аликанте, Валенсия, мыс Тортоса и Барселона, куда нам и нужно было. Привезли 600 свежих тушек для непобедимой испанской армии. Я помню, как удивился названию. Картахена, новый город. Сколько же было таких? Карфаген ведь тоже новый город. В Москве, как рассказывали, новых городов имелось 3. Про один точно знаю. Много купцов оттуда видал в Любике. Об остальных врать не стану, ибо земли там незнаемые и таинственные. Если подумать, название вполне оправданное и логичное. Построил город, а название уже готово. Город-то новый, но это к слову. Куда же нацелилась армия на этот раз? Да еще так вовремя для меня, учитывая не вполне мирное прощание с Антверпеном. Никакого секрета. Еще просиживая штаны в Любике, я со дня на день ждал начала войны с Турцией. Французы активно сносились с блистательной Портой, сулили помощь и нейтралитет, норовя чужим жалом поразить Карла V. Турецкий паша, в прошлом берберский пират из династии пиратов Хайреддин Рыжая Борода, захватил Тунис. А в Тунисе-то правили дружественные империи людишки, которые тут же заверещали и потребовали помощи и восстановления законного порядка. Наш обожаемый кайзер два раза просить не заставил. Турка он люто не любил, да и крестоносная романтика покоя не давала. И понеслись гонцы по Европе. Очередной вечный мир благословлен папой. Французы даже разрешили своим солдатам наниматься для столь богоугодного дела. Сами, правда, в это время продавали пушки и порох туркам и Хайреддину лично, но прищучить их не удавалось, а на нет, как известно, и суда нет. Мы же накапливали силы. В Испании собиралась огромная армия, и еще одна в Италии. В мае объединенный флот, водительствуемый несравненным Андреа Дориа, выступал в поход на Тунис. И я вместе с ним. Тем более, что война – лучший способ пропасть без вести под шумок, что мне и предстояло проделать. Как удачно я унес ноги из Антверпена, слов нету. Когда Эрих, в самом деле Гауптман, подумать только, выматерил и послал ко всем чертям жаждавших крови бюргеров во главе с Вандеркемта, пришлось для острастки пальнуть из мушкетов и выставить алебарды. Связываться побоялись, и наш маленький отряд счастливо дотопал к дому Артевельда на улице Стрелков за пожитками вашего покорного повествователя. Что меня там держало, кроме НЗ, записок, меча, которые нельзя было терять ни в коем случае? Помните про полисталь внеземного происхождения и памятного доспеха? Да ничего. Попрощались с Артевельда. Жан завздыхал, но с нами не ушел. Сказал только: «Нельзя всю жизнь драться, Пауль. Прощай, и да поможет тебе Бог». Кабан, понятное дело, удивился. Это далеко превосходило возможности его фантазии. Как так, солдат не идет воевать? Я пояснил. Свин ты мой ненаглядный. Жан пулю в живот получил. Не боец он больше. На что Эрих долго бурчал что-то вроде: «Так бы сразу и сказал, а то нельзя драться, нельзя драться. Конечно, можно!» Все плавание от устья Шельды до Барселоны в промежутках между сеансами вербовки в портах, тошнотворными спазмами на волнах и попытками выспаться были заполнены разговорами и разговорчиками. «Как же мало нас осталось!» От той компании, что я застал в 1522 году под Мюнхеном, осталось человек с 15, вряд ли больше. Старый Йос дошел до Рима и там умер сразу после успешного штурма. Курт Вассер погиб в пьяной драке с наварскими наемниками. Рихард Попиус, всему полку известный матершинник и хам, пропал где-то, и от него ни слуху, ни духу. Мои лейтенанты, что участвовали в памятном походе Фрунцберга на Рим, погибли все до одного. Точнее, двое погибли, а Петр Трауб подхватил сифилис и благополучно загнулся. Адам при особе Каспара Фрунцберга стал важный и слишком высоко летает. Его в армии давненько не видели. Конрад Бемельберг в строю. Кабан в его полку гауптманом. Вот такой расклад, как говорят картежники. Армия — мой дом родной, как ни крути. Попал в полковой лагерь и уютом пахнуло. Под грязюка, ванизм выгребных ям, материальная ругань, незатейливые подколки — все мое родное. История вернулась на круги своя, а точнее завершила очередной виток спирали. Я вновь оказался на том же месте, откуда начинал дюжину лет назад, только повыше. Еще бы. Теперь-то я умелый солдат, как минимум. А тогда был кусок коровьего помета на штанине старших товарищей. Я изменился, и все вокруг изменилось. Нет-нет, не подумайте, шуточки и песенки остались прежними. Как прежде маршировали на плацу ланскнехты, как прежде надрывались капралы и сыпались удары фельдфебельских алебард на бестолковые спины новобранцев. А вот лиц знакомых почти не увидишь. И знакомый швабский говор нынче то и дело разбавляется чем угодно, от саксонского наречия до голландского, чего в тяжелой пехоте раньше и представить нельзя было. Одежка осталась самой яркой, но рукава теперь шириной с ла-манш, о чем я уже говорил. Штаны, не штаны теперь, а штанищи. Мордатые же ботинки пропали, уступив место гораздо более скромным туфлям с узким квадратным носом. Мой доспех, роскошная вещь, весь в мелком рифлении с благородной полусферой кирасы, вызывал завистливое цоканье и причмокивание. Я было задрал нос, но очень быстро понял, что зависть эта имела природу восхищения перед настоящим антикварным шедевром. Больше никто не стремился ходить на войну в рифленой стали, кроме разнообразных ретроградов или стильных модников. А все мушкеты. В бытность мою частые ребра замечательно отражали удары клинков и пик, делая ненужным увеличивать толщину пластин. Теперь же тяжелая пуля легко застревала в рифлении и выворачивала лучшие латы наизнанку вместе с владельцем. Новые германские доспехи все были гладкие, со остроконечными тапулями на кирасах. Примечание. Тапуль. Оформление передней части кирасы в виде остроконечного выступа, призванного создать наклонное расположение листов стали для максимального рикошетирующего эффекта при попадании тяжелой пули. В 1530 году располагались точно в центре нагрудника и отличались небольшими размерами. С 1540-х тапули заметно увеличились и стали располагаться в нижней части кирасы с общей тенденцией ориентации вниз. Итальянцы все сплошь принялись менять пузатые свои латы на яйцевидные конструкции с осиными талиями, тоже гладкие. В армии отныне правил царь Рикошет. Наклонные листы, причем кирасы в центре доходили до 5 мм, то есть, пфу, 1/5 дюйма. Я таких толщин ранее и вообразить не мог. Нахрена? А рыцарские шлемы весом в пол наковальни? Да, эпоха мечей уходила стремительно. «Это ничего», — утешил кабан, поностальгировав над моей кирасой. «Мы ж не с французами воевать идем, с турками. А откуда у турок мушкеты? От легкой пули защитит, не бзди». «Да я как-то и не бздел». После счастливого изъятия моей персоны из Антверпена я даже не знал, чего вообще теперь можно бояться. Отбоялся. Когда мы добрались до лагеря, начались неожиданные встречи. Первым я встретил, кого бы вы подумали, моего крестного отца, оберста Конрада Бемельберга, в точности разыгравшего антверпенскую пантомиму Эриха на тему наседки с непомерным яйцом в яйцекладке или беспросветно какающей мышки. Отзвучали «Эй-ге-го», отхлопали чечетку ладони на спинах, вытерлись сопли и слюни с бород, после чего Конрад буркнул. «И что мне с тобой делать? В фанляйне Эриха рядовым оставить? Позорище! С другой стороны, свободного фанляйна по твоему званию у меня нет». Он сильно задумался, теребя совсем уж сивую бороду. «Ладно, зато роты есть свободные. Мы тебя с учетом потери квалификации с понижением зачислим в ротмистры. Будешь служить, пока суть до дела в кабанячьем фанляйне. Во! Ну, иди сюда, я на тебя погляжу. Или пойдем выпьем вообще». Закономерность и ожидаемость предложения вовсе не подвергли инфляции его приятства. Тем более, что в контине меня ждала еще одна неожиданная встреча. За столом сидел, мусолил кружку и что-то писал в книжечке, пользуясь утренним светом, мой любезный друг, собутыльник, товарищ и наставник, Адам Райснер. «Твою мать!» — только и сумел сказать ваш покорный. «Твою-то мать так! Конрад, что же ты молчал?» Пока я распинался и придумывал, как ловчее приступить к делу тысячу лет невиданного задушевника, тело услышало, подняло голову, сыграло ртом и глазами в какающую мышку, после чего мы вознамерились лихо перемахнуть через стол. В результате оба попрали его ботинками и принялись обниматься, разнообразно ругаясь и подвывая. От радости, конечно. А вы как думали? «Адам, мать, ты откуда здесь?» Затянул я обычную песенку после долгой разлуки. «Ты думал, я пропущу такое модное собрание? Сливки общества со всей Европы, а я в стороне, да? Хренушки!» Его пальцы очень по-фрунсберговски сплясали перед моим носом танец «нет-нет-нет». «Ты-то сам какими судьбами?» «Случайно, Адам, случайно. Меня, представляешь, хотели сжечь в Антверпене как колдуна. А тут кабан нагрянул с вербовочным отрядом. Ну, я и дал дёру». Меня переполняли слова и вопросы, рассказы и еще вопросы. Хотелось столько всего поведать и о стольком узнать, что Бемельберг, опытный со всех сторон, молвил. «Я вижу, сегодня мы в должность не вступим. Разгильдяй ты, Гульди. Как был студентом, так и остался, хотя уже в кирасу поди не влезаешь. Хорошо. В честь давнего знакомства слушай мою команду. До утра пить, чтобы авансом на будущее. Потом дел больно много, некогда языком трепать будет. Исполнять!» «Есть исполнять!» — гаркнули мы с Адамом, а Конрад хмыкнул, что намерен возглавить лично. «Да со всей нашей радостью!» «Колдун, значит? Значит, колдуешь?» — протянул Конрад часа через четыре, сидя в отменном кабаке неподалеку от барселонской аудиенции. Он катал по лопате своей ручищи бокал подогретого вина и ковырял острейшую местную паэлью. Все мы были уже не вполне того. «Ну, рассказывай, как мы докатились до жизни такой. От честного капитана до поганого сатаниста». «Пошел ты, Гер Роберст!» — отбрехивался я, растекшись локтями по столу. «Докладывай, а то в будку получишь», — посулил Конрад, не изменивший капральские замашки за много лет. «А с чего бы ему?» «Да-да, докладывай», — подъехидничал пьяненький Адам из пьяненького угла. «А то в будку получишь». «И ты тоже пошел ты! Ой, чем тут поэт? Трусит меня что-то. Да короткий рассказ. Помните, у нас служил Жан ван Артевельд в «Мушкетерах». К Павии уж в лейтенантах ходил. Шустрый такой парень. Вот. А о чем это я?» Несколько минут мы отдали, чтобы точно удостовериться, что все вспомнили Артевельда, а потом, чтобы вернуть румпель разговора на изначальный курс. Меня меж тем понесло. Вино местное очень сносило башку, но я уже болталась на одном шарнире. «Слушайте, словом, любекские паразиты, с которыми я имел пофехтовать, если можно так сказать, о чем я уже вам в общих чертах имел честь рассказать, словом, я их всех почти убил. А то есть убил почти всех. А тех, кого убил, тех насмерть вдребезги. А одного отпустил, чтобы боялись, значит. А город-то захватили крестьяне, те самые, с которыми я имел пофехтовать, и которых я всех почти убил. То есть убил не всех, так что мне из города пришлось линять нахрен, пока меня не нашли и не сделали как с ростовщиками. Веселее гори, гори, жидяра, йо-хо-хо. В том смысле, чтобы не завалили меня нахрен жестоким и необычным способом, что было бы справедливо, но лично для меня неприемлемо. Ведь так? И вот, порубал я их, и давай из Любика только пыль столбом. А куда мне? А за месяц до этого у меня бухал дома тот самый Артувельда, которого мы все хорошо помним, и позвал к себе вроде в гости, а то и пожить. Вот я и метнулся в Антверпен к Артувельде, ведь тот сам звал, так? Это раз. Старый товарищ, это три, то есть два. И вообще, какого черта? Звал — получи. Вот я и приехал, потому как больше было некуда. А мне ж еще годка чумать, сами понимаете, до чего, а? Ну вот и приехал я в Антверпен. Там мы торговали ружьями и напивались каждую субботу с Жаном. А потом началась у них холера. Вы не знаете, что это такое? Но гадость жуткая, типа чумы. Только все дрищут, как при дизентерии, но это холера. И я, ясное дело, в похоронную команду, потому что мне все похрену, ведь я ландскнехт, а людишкам помочь треба. Ну и напомогался, пока дочка Жана Артувельда не подхватила холеру и не стала помирать. А тут приходит, сука, доктор Перпиньяк и говорит, давайте кровь пускать, а мне, в смысле ему, денег. Я говорю, братишка, какая кровь, пошел нахер коновал долбанный, и дал ему натуральных звездюлей. Все как мы любим. А девчонку вылечил, потому что я не сраный коновал, а имперский гауптман, и все умею, причем могу бесплатно. И звездюлей выписать ей рецепт, значит, вот, понимаете? Ну и она, значит, поправилась, я еще в похоронной горбатился, как черт, туда-сюда, трупов-то немерено, а мне насрать натурально, однако. И что вы думаете, а? Стали на меня гнать, что я колдун, что девчонку вылечил и на похоронной не заразился ни разу, хотя какой там ни разу, там раз заразился и считай, что уже на том свете. И взялись меня обвинять, что я колдун, и еще черт знает что. Был там у них один борзый поп-кальвинист. Так вот, почти под монастырь подвел, когда появился кабан с вербовщиками и вытащил мою жопу из-под этого дела, за что я ему безмерно благодарен. Хотя я и сам не лыком. Своротил пару рыл оглоблей, вломил тому борзому попу, что чуть меня не угробил и не подвел под монастырь, в нюхальце. Я про попа говорю, а не про кого еще. Хотя и кому еще тоже досталось. В общем, мы утекли. Вот. А я думаю, что вот оно как обернулось, что с козлами этими пахал месяц, землю грыз. А они неблагодарные ублюдки, или, как еврейчики в Любике говорили, барабухи. Свои излияния я сопровождал ручной пантомимой типа «Театр теней», а также плавным ножным смещением типа «Медленный танец соло». Так я довольно долго вещал, совершенно загипнотизировав своих товарищей, а заодно и себя, пока, наконец, Конрад не захлопал глазами и не сказал, распугав морок. Я ничего не понял. Что он говорит?» «Поясню», — ответил Адам. «В Любике он кого-то убил, сбежал в Антверпен, где его приняли за колдуна, так как он вылечил дочку Жана. Хотели сжечь на костре, а тут кабан его спас. По-моему, все просто». В таверне, какая-то очередная испанская таррагона, точно не помню, было полно солдатни, ландскнехтов и испанцев, некоторые из которых меня знали и слушали, развесив уши. Реплику Адама, торжество критического разума, встретили овацией. Далее отдых, повторное врастание, так сказать, в армейскую атмосферу прошло в направлении проблескового сознания. Легко догадаться, что чем дальше, тем короче делались проблески. Один проблеск был достаточно длинным и нес содержательную составляющую, помимо «ты меня уважаешь, я тебя уважаю» и тому подобного кала. Не скажу точно, кто ее автор, но идея была высказана. «Камрады, сегодня у нас 22 февраля, о как! А значит, послезавтра 24-е. Тонкое наблюдение, что и говорить. «Но?» — спросили все. «А нынче еще 1535 год! Во как!» Еще одно открытие. Мы уж начали покидать пароксизм ясного сознания, когда некто нас просветил и вообще одернул. Он, оказывается, толковую вещь пытался донести. «А 1525 год был 10 лет назад! О как! Стал быть, послезавтра, главное не сбиться, будет ровно 10 лет с 24 февраля 1525 года! О как!» Мы, конечно, напились, но дата начала пробивать дымовую завесу алкогольных паров. 1525 год, 24 февраля. Так ведь это же Павия. Павия, друзья и товарищи, величайшая битва эпохи. 10 лет минуло. Первым нашелся Райснер, который развил в меру возможностей бурную активность. «Так, ищем ветеранов! Всех, кто выжил и нынче в армии. Испанцев, ланскнехтов, пушкарей, рыцарей, саперов, плевать. Всех собираем в контине вечером 24-го и, я не знаю, празднуем. Господи, чуть не прохлопали такую дату». Не подумайте плохого, мои верные читатели и слушатели, мы не искали повода, чтобы выпить. Это мы могли всегда и безо всякого повода. Но не вспомнить такое побоище мы не могли. Это невозможно объяснить, но мы помнили, как шли в атаку в составе колоссальной военной машины, которая никогда ранее не собиралась, причем напротив была точно такая же машина. Столкновение было ужасным, забыть такое нельзя. Тем более, что над полем реяли настоящие боги войны. Шарль де Бурбон, маркиз Пискара, Шарль де Ланнуа, Антонио де Лейва, Ан де Монморанси, Франциск Валуа. О Фрунсберге я уж и не говорю. И кто из них пережил эти 10 лет? Монморанси и Франциск I, но это враги. А наши все поголовно на том свете. С ними легион простых ланскнехтов. Вот их-то мы и собирались вспомнить. По-простому, по-солдатски. Домой возвращались уже утром, хоть и затемно. Я шел коренником, подпирая Бемельберга и Адама. Мы гундосили песенку про поход на Рим, ту самую, которая так напугала меня в Любике. Выяснилось, что мы трое знаем три разных ее варианта. Конрад ругал нас сукиными детьми и проклятыми жопниками и клялся, что его учил словам сам автор. Когда разобрались со словами, началась неразбериха с мотивом. Так, преодолевая трудности, мы плелись в лагерь, добиваясь симфонической слаженности. Выходила какофония, но мы честно старались, а ревели вообще отменно громко. Не понимаю, что еще нужно в музыке? Если душа поет, она должна петь без стеснения. А всякие там фальшиво-не фальшиво, по-моему, придумали зануды и завистники. Ноты какие-то, суета и глупость. Главное, громко чтобы, и слова чтоб запеченки хватали. «Не отвлекайся, лысый урод!» — окликнул меня Конрад, который обладал образцово-прекрасными локонами. «Пой давай!» А отвлекался я не просто так. Ветер раздернул тучи, и я сквозь пелену близорукости, которой алкоголь сообщил непредсказуемое двоение и троение, наблюдал небо. Там было на что посмотреть. Моя любимая звезда, обрастая хвостами пламени с разных сторон, проползла через горизонт с востока на запад четверть часа назад. «Как бы тебя назвать?» — думал я краешком сознания. «Любекская звезда. Вроде как Вифлеемская, но рангом пониже. Да ведь и я не Христос. Жаль только трех волхвов с дарами я в Любеке не дождался. Пришлось бежать от гнева тамошнего Ирода налегке». «Ты сбиваешься, родной!» — это Адам на чеку. «Давай вместе! Веркоммен цу Триест!» «Сбиваюсь, сбиваюсь, конечно». Трудно не сбиться, если челюсть только что чуть не вышла из зацепления. Со стороны могло показаться, что я так неудачно зевнул, и это будет правда, но не вся. Я в самом деле зевал, но в пиковом состоянии челюсть замерла и чуть не пошла ниже, уже от изумления. Я, кажется, даже протрезвел. Любекско-Вифлеемская звезда возвращалась с северо-запада на юго-восток. Теперь это была совсем большая горсть огня с ноготь большого пальца. Вот паразиты. Мало им на низкой орбите болтаться, так они прямо на глазах у аборигенов развернулись и поползли в обратную сторону. А тут кое у кого уже и телескопы имеются. Это же элементарные правила. Не допускать активного маневрирования в зоне видимости примитивных планет. Что же это за уродцы? Да, брат, есть на что посмотреть. Мой взгляд перехватил Адам. Я, если хочешь знать, уже который месяц развлекаюсь ночами. Слежу за кометой. Иногда мне кажется, что их две или даже три, но нет, это одна. Но летает как хочет. Потом она надолго исчезла, а теперь вот снова появилась. Я в приметы не верю, но что это такое, убей меня, бог, не знаю. И выглядит зловеще. Поневоле станешь суеверным. Ну, хватит. Поем дальше. И... Алами презент аль востра. Конрад принялся терзать итальянский припев, уже достаточно истерзанный полуграмотным автором Ланскнехтом. Как наше братье отпраздновало 10 лет Павии, я даже описывать не буду. Легче было рассказать про саму битву, больше порядка. Скажу только, что ветеранов собралось со всего войска человек 100 или меньше. Зато потом под шумок набежало народу немерено. Наш начальник, молодой герцог Альба, устрашился и прислал роту испанской пехоты из Барселоны, где держал штаб-квартиру. Решил, что бунт. Примечание. Альба, Фердинанд Альварес де Толедо. Годы жизни 1507-1582. Испанский герцог, прославленный военачальник. Выдвинулся при правлении Карла V, возглавлял имперскую армию в годы Шмалькальденской войны 1546-1548 годов. Возглавлял подавление Нидерландской революции. В 1580 году завоевал Португалию. Отличался фанатичной преданностью габсбургской монархии и католицизму. Не угадал, и роты временно лишился. Их лейтенант тоже сражался при Павии. Я пропил за день невероятную для обывателя сумму в 25 гульденов. Согласитесь, копить мне было не с руки. Не с собой же увозить, а так, стоимость очень качественного доспеха за день в народ. Народ был доволен, я тоже. Испанских весельчаков возглавлял Дон Франциско де Авилла. Этот высокий и молодой человек регулярно забирался на столы и возводил в мутном воздухе сложные лабиринты пространных южных тостов. Я никак не мог вспомнить, где я видел это худое лицо с узкой ленточкой усов. Адам меня просветил. «При Павии ты его видел?» Я удивился. «При Павии? Ему сейчас, дай бог, 25. Ты хочешь сказать, что...» «Да-да, ему было при Павии 15». Он тогда добрался через все поле от Делануа к Фрунсбергу с донесением и смог вернуться обратно. А я-то думаю, — включился Конрад, разворачиваясь на скамье всем телом, припечатав столешницу ладонью. — Точно! Как сейчас помню. Приковылял в центр баталии к нам с Георгом. Весь порубленный, в шлеме вмятина с кулак. Ноги заплетаются, руки дрожат, но стоит прямо. По-нашему едва лопотал, хрен разберешь. Заболевал еще и меня, и Фрунсберга, паразит. Мелкий был, совсем тощий. А теперь гляди, ястреб, прям орел. Эй, миляга! Тащи сюда свой костлявый испанский зад, есть что вспомнить!» Заревел Конрад своим фирменным неподражаемым басом, которому нипочем была пушечная канонада, не то что гул солдатской пирушки. Так я очно познакомился с Доном Франциско. Попойка массовая всегда раскалывается айсбергами небольших компашек, когда подтаивает основной ледник официальной части. Невозможно, право слово, бухать в 300 жал одновременно. 10 куда ни шло, хотя тоже сложновато. И начали мы постепенно расползаться маленькими группками. А куда солдаты, особенно офицеры, любят идти после доброй пьянки, а? Конечно же, к артисткам, в номера. Варианты было два. Бордель или натурально артистки из рыночного театра. Бордель отвергли сходу, ибо опасались разных нехороших болезней амурного свойства. Кроме того, все, кто меня знал поближе, помнили, что я шлюх на дух не переношу. А так как платил за все я, словом, направились к рынку. Дружная сводная бригада из дюжины единомышленников. В том смысле, что единые мысли могли бы сделать из нас великолепных соучастников чего угодно. Дюжина военных в чужом городе – почти всегда вариант неприятностей. Другой вариант возможен, но когда в ночи на рынке появились нетрезвые жлобы с закатанными рукавами, постоянные его обитатели начали давить косяка в нашу сторону, и я их понимаю. Впрочем, дурных не оказалось. Никто не полез выяснять отношения с 12 ветеранами, вооруженными с головы до самых пяток. До ярмарочного балагана, где квартировали заезжие жонглеры, а что важнее, жонглерши, акробатки и танцовщицы, мы не добрались. Точнее, не добрался я. Из-за прилавочной пустоты раздался голос Фатума, моего личного рока, фортуны и предначертания в одном. Очень приятный голос. Скорее, голосок, нежная песня, чудо воздушной вибрации. Все это сложилось в едином словесном солитоне, чуть хрипловатом и ужасно громком. «Ай, красавчик, ай, соколик! Дай погадаю, судьбу правду открою! Ай, ручку дай, не пожалеешь! Ай, орел, ай, удалец! Позолоти ручку!» «Ненавижу цыган!» — прошипел один из наших по имени Йохан Шрёдер, тот самый любитель конины, памятный по разведочному походу перед Бикокко. «Погоди-ка!» — одернул я и удержал гневный порыв, так сказать, физически. «Почему, не знаю. Просто положил руку на плечо и одернул». «Чего надо?» — спросил я, шагнув в темноту навстречу позолоти ручку айсоколик. Шагнул и превратился в непослушную жену старика Лота под городом Содомом. Остолбенел, то есть. Как есть, остолбенел. Из теней под навесом соткалась квинтэссенция женской красоты. Та самая равновесная система, откуда не убавить и куда не прибавить ни одного элемента. И даже это чушь, потому что красоту описать невозможно. Только увидеть. Я увидел и... Я даже не знаю, что со мной произошло. Какой-то девятый вал чувств, восторга, ожидания, любования, гормонов и самого банального свойства немедленного стояка. То есть остолбенел не только я. Собственно, геометрически я состоял из двух базовых столбов, если рассматривать смысловую нагрузку. Мое тело, от макушки до пят, наш любимый половой орган, который звероподобно устремился на 12 часов и затикал. Так в мою жизнь вошла Зара. Лучшее, что случалось в моей жизни. И то... Так получилось, что я давал исключительно описательные названия главам своей книжки. Но эту главу я назову одним словом, причем с заглавными буквами. Глава очередная. Любовь. В цыганском балаганчике было темно и тепло. Это была маленькая лачуга на окраине рынка, куда гадалки водили погадатели переночевать по случаю. Здесь было все необходимое – низкий потолок, земляной пол, скамья и широкий сундук, накрытый шерстяными пледами, маленький столик и колченогий табурет. В углу тускло дотлевала углями железная жаровня, над которой коптил светец. Трудно сказать, что рассчитывала увидеть на ладони цыганка при столь скудном освещении, но водила острым ноготком по линиям моей судьбы она со всем прилежанием и что-то шептала. А я пожирал ее глазами, пользуясь случаем. Раздевал, ласкал, почти облизывал. И все, представьте, глазами. Только в те божественные секунды я понял, что все или почти все многочисленные дамы, девушки, барышни, фрау и фройляйн, что дарили мне свои ласки, были воплощением далекой, потерянной, забытой, но не до конца, и вечно моей, но не в реальности, словом, моей Гелиан. Всегда светлые волосы, желательно с отливом в рыжину, всегда светлые глаза, желательно зеленые, лицо всегда худеньким треугольничком, желательно ямочка на подбородке, белая нежная кожа почти прозрачной тонкости, рост средний, а можно и повыше, грудь желательно маленькая, можно, чтобы и средняя, но лучше маленькая. Передо мной сидел точный позитивный отпечаток Гелиан. Мне еще подумалось, что если Гелиан негатив, и все у меня хорошо складывается не вполне удачно после знакомства с ней, то это явный позитив, и теперь все будет хорошо. Высокая, навскидку 5 футов 10 дюймов, смуглая с оливковым отливом кожа, в темноте почти черная, огромные черные глаза, основательно раскосые, колоссальная копна черных волос чуть не до колен, узкое тело, не худое, скорее жилистое, и грудь, едва не разрывающая темницу простого суконного лифа. Про самое интересное для любого нормального мужика, про попу и ноги, я тогда ничего не мог знать даже приблизительно. Широкое длиннополое платье, главная приманка здешней моды, очень стимулирует фантазию. Но походка. Лебедь по воде плывет не так изящно. С такой походкой ноги должны быть самыми чудными. Ведь простой смертной можно обрести такую плавность и соразмерность только за 10-15 лет непрерывных пти-гран-батман, плие, фуэте, релеве и прочих ведомых только балетному люду заклинаний. Только это все ерунда. Воздух вокруг нее буквально вибрировал. И, кажется, да нет, я уверен, светился. Волны света гуляли вокруг при каждом ее вздохе, при каждом движении, а глаза ее черные при каждом взгляде, даже мимолетном, загоняли в душу мою и тело неимоверный клин тепла, который крутил водовороты в самых потаенных закутках естества моего. Я влюбился. 20 секунд, чтобы дойти до каморки, и 40 секунд внутри смрадной душной комнатенки, и я влюбился. Звучит глупо, но чувство никогда не бывает рациональным. Со всей ясностью проступило то, что Гелиан я хотел, как хотят престижную дорогую яхту или как спортсмены вожделеют кубок высшей лиги. Она была красива, и она была из другой лиги, понимаете? Я хотел ее, безумно хотел. Она была недоступна, а я, молодой дурак, бессознательно решил выиграть этот приз. Не мой приз, чужой, нелюбый. И выиграл себе на голову. Эту смуглянку я бы и пальцем не тронул без ее разрешения. Мне было достаточно смотреть на нее, дышать рядом, знать, что она просто знает, что я люблю. А ведь тогда само ее имя было тайной. И все равно я влюбился в безымянную, безродную, темную бродяжку, дочь бродячего народа на чужой планете. Милое видение прилежно делало вид, что колдует, как это принято у гадалок и прочих рыночных шарлатанов, но мне было все равно. Лишь бы быть подле, рядом, близко к расстоянию нанесения поцелуя, если вы понимаете, о чем я. «Как тебя... вас... зовут?» — собрался спросить я на вполне приличном испанском, но слова застряли в глотке. «Кто вы и откуда? Где растят такие цветки?» И вновь подавился словами. «Вы так прекрасны, так свежи!» И опять не смог. «Уедемте отсюда и будем счастливы!» «Не вышло!» «Выходите за меня замуж!» И еще одна неудача. Даже спросить, что готовит мне судьба и сколько я должен за нелегкий магический труд и растрату эктоплазмы или что там у колдовской братьи, у меня не получилось. «Пропал, Пауль!» — подумалось мне. И слава богу, — подумалось в ответ. Я даже рта не смел раскрыть, чтобы не потревожить обворожительное наваждение. Наваждение, между тем, явно заканчивало положенный заезжему лоху ритуал, так что замаячила страшная угроза расставания. Позолотил ручку и вали своей дорогой, солдатик. Солдатик был готов позолотить не только ручку, но и ножку, и не позолотить, а инкрустировать, помчаться во Флоренцию, найти Челлини и золотую статую в полный рост заказать, наворовав по дороге денег. Только бы не расставаться. Не расставаться только бы! Не отходить, не покидать, ощущать ее жар, ее свет, ее тонкий пальчик на моей бугристой ладони. Пока я составлял экстренный план по завязыванию знакомства и, если повезет, головокружительных отношений, темноглазая прелестница подняла свои томные очи и затянула что-то вроде «Вижу-вижу, судьба твоя дальняя дорога и ждет тебя на перепутье камень, дерево и колодец», когда с улицы раздался дружный рев заждавшихся товарищей. «Пауль, мать твою за ногу, сколько можно?» Отчего у меня моментально прорезался голос. «Дальше без меня, камраден, я остаюсь!» На что камраден загоготали, высказали много непристойных предположений и потребовали вашего покорного слугу срочно на свет божий. Я помолился, чтобы чаровница не поняла боевого лязганья швабского диалекта и приласкал друзей и приятелей сильно по матушке, изругал площадно, пригрозил расправой и противоестественным совокуплением, словом, попросил оставить наедине со страстью. Друзья-приятели быстренько вошли в положение, доретировались, возвестив отступление громким спором на предмет, кто сейчас в лачуге сверху и в какой позе. «Господи!» — подумал я. «Первое. Хорошо бы девушка все-таки не понимала тонкостей нашего грубого языка. Второе. Вот козлы. Третье. Хорошо, что быстро убрались. Четвертое. Насчет сверху было бы очень неплохо. Впрочем, неплохо было бы и снизу, или же, положим, сбоку. Пятое. Как избежать немедленного посыла по известному всем солдатам адресу?» Красотка тактично переждала короткий диспут, вперила в меня магниты черных глаз и начала по новой. Ничего нового, естественно, не сообщив. Обычный набор. Вижу, знаю, ведаю, судьбу расскажу, беду заворожу, ждет дорога, ждет беда. А что еще солдата может ждать на войне? Выбирай с оглядкой, а если что не так, то думай на Рябова. И все такое прочее. Стандартный гипноз для нетрезвого прохожего. Но как она пела, как складно и красиво вела меня к выплате гонорара. Сколько нежности и чувства, пусть даже профессионального. Чистый восторг. Ненаглядная моя незнакомка плавно покачивалась, оседлав табурет, ловко модулировала голосом и что-то рассказывала, то и дело подтверждая слова вонзанием острого ноготка в линии судьбы, и ни на миг не отпускала моей руки и моего взгляда. Она уже собиралась сказать, а теперь позолоти ручку, а я собирался от нежности грохнуться в обморок, как среди чуланной затхлости родилось нечто новое. Не то. Потустороннее. Даже моя грубая шкура это ощутила в моментальной вспышке, а девушку вдруг буквально перекосило. Ее пальчики до костяного хруста, до боли струбциной стиснули мою кисть, а глаза впились в мои. Она громко охнула. Я, кажется, тоже. На этот раз все было по-другому. По-настоящему, хотя я понятия не имею, как это по-настоящему бывает. Никакой игры, никакого театра. Не знаю до сих пор, что случилось, но это произошло. Безо всяких предисловий и смешных ритуалов. Слияние. Четыре глаза стали двумя, два взгляда одним, а мозг разлетелся мириадами сияющих солнц, чтобы собраться воедино, не принадлежа более мне. Не принадлежа более ей. Единой судорогой свело наши руки, а легкие задышали одним воздухом. Секунда растянулась в вечность, а вечность коллапсировала в сингулярность секунды. Короткий миг длиной в жизнь, когда моя жизнь стала ее, а ее моей. Я увидел все и мало что понял, ведь чужая душа потемки, но я дышал пряными травами андалузских полей, скакал без седла ногой в пене прибоя, спал, укрывшись звездами, трясся в кибитке, прятался от озверевшей испанской солдатни с кровавыми мечами и кровавыми глазами, видел десятки рынков и балаганов, видел любовь десятков мужчин, а напоследок мелькнуло передо мной смутно знакомое, узкое, сильное лицо с черными усами и коротким ежиком черных волос. Я взял ее жизнь, а она взяла мою. Зеленые зорницы моего неба, мой остров, гулкие аудитории Академии, шальные красавицы, увенчанные диадемой с именем Гелиан, вечный дрейф созвездий, стартующие крейсера, грозный марш штурмовой пехоты в тяжелых скафандрах, непрекращающиеся юности, бездонные глаза альвов, дурманящее зазеркалье подпространственного прыжка и, самое главное, могучий ствол бессмертного ясеня, буквально подпирающий небосвод. Это страшно, когда чужая душа и жизнь за мгновение наполняет сосуд твоего тела. Я испугался. Что же говорить о цыганочке, за секунду познавшей целый мир, который оказался больше всего, что она даже приблизительно могла вообразить? Мы оба умерли и воскресли, сплетаясь в бесстыдных объятиях. Стыдиться нам было более нечего. Мы стали не любовниками, даже не родственниками, не братом и сестрой, не мужем и женой, а одним телом. Мы любили друг друга так, что скрипели ветхие стены, наши тела содрогались от страха и нового неизведанного восторга. Не каждый день такое случается, что мы изведали. Народившиеся чувства, настоящая буря чувств требовала выхода и разрядки, а мы не сопротивлялись. Какое там? Я не мальчик, к сожалению, не мальчик, причем давно, но... Сотни и сотни ночей не значили ничего. Я тогда только понял, что такое настоящая любовь и страсть. Вспышка сверхновой и рождение черной дыры. Черт возьми, только в эту ночь я превратился в мужчину по-настоящему. Хотя кто бы мог подумать. Тоже с моей желанной. Ко мне она пришла опытной воительницей на фронтах отношений. И словно в первый раз оказалась с мужчиной. Парадокс. В тысячу раз приятнее, что счастливым парадоксом оказался ваш скромный рассказчик. Я привык раз за разом взбираться на плато любви и заводить туда свою подругу, чтобы потом вместе сорваться в пропасть, по многу раз, каждый новый забираясь все выше. Тогда все сложилось иначе. Никакого полового восхождения, никаких горных троп, никакого любовного альпинизма. Моментальный взлет выше любых горных пиков, судорожное парение в сияющей заоблачной вышине и ярчайший стратосферный взрыв гигатонной мощности, всего один, но непередаваемо долгий, сокрушительный, испаряющий сталь, плоть, землю и даже само время. Потом мы лежали, обнявшись лицом к лицу на сундуке, мягко целовали глаза и губы, старались унять дрожь рук, лаская наши тела, внезапно оказавшиеся знакомыми до подробностей дактилоскопических. Мы говорили что-то, кажется, даже более глупое, чем обычный лепет после одновременного оргазма. Дурацкие, но уместные вопросы вроде «тебе понравилось» и прочее были отброшены, так как испытанное наслаждение находилось далеко за пределами доступной терминологии. Я не мог сказать обязательно «какая же ты красивая», а она «как же ты хорош» за полным бессилием этих слов. Осталась полная чушь, без которой можно бы и обойтись, но без которой обойтись часто невозможно. Не знаю, сколько мы так лежали, согревая друг друга, медленно паря над грешной землей, не спеша покинуть покоренную и покорившую высь. Под конец я сказал: «Меня зовут Пауль Гульди». Ведь даже головокружение не должно препятствовать вежливости. «А как зовут вас?» Девушка громко и заливисто рассмеялась, откинувшись всем телом, позволив еще раз лицезреть совершенную тяжесть ее груди, после чего щелкнула меня по носу и ответила: «Меня зовут Зарайда. Для тебя Зара. И можно на «ты, дурачок»?» После чего подарила долгий, чарующий поцелуй. Вот так мы и познакомились. Настоящая ведьма, которую боялся весь цыганский табор, и не только. В смысле, не только боялся, и не только табор, и я. Ландскнехт его величества, пришедший наниматься на службу из чужедальних далей. Что было дальше? Дальше, как и обещано названием главки, была любовь. Зима умерла, родилась жаркая испанская весна, и любовь наша расцвела буйными цветами. «Черт возьми!» Товарищи перестали узнавать своего боевого друга, брата-бойца и так далее. На службу я не задвинул, конечно, нет, но попойки регулярно пропускал. Манкировал карточной игрой и игрой в кости. Служба днем, а затем очаровательный домик за городскими стенами, что я, плюнув на рачительность, купил. И Зара, Зара, Зара, и еще тысячу раз она. Как я раньше обходился и вообще жил без этой чудесной девушки и без настоящей любви? Я понимал, да и она тоже, что такой силы огонь не сможет гореть долго. Тем более, что назначенный на май поход неумолимо приближался, выставляя естественную границу нашего недолгого рая. Тема эта была под запретом. О скором расставании мы почти не разговаривали и не строили планов, хотя я сам себе иногда клялся насрать на все и вернуться из Туниса с победоносным флотом императора, навсегда поселившись под этим ласковым солнцем. «А что в самом деле? Денег мне бы точно хватило, тем более если продать мой чудный доспех. Открыл бы школу фехтования, как в Любике, и осел бы. Во сне я уже видел счастливое гнездо с кучей детишек, плющом на окнах и моей цыганской колдуньей. Мечта? Быть может, но ради чего мы живем, если не мечтать? Впервые за всю сознательную жизнь я не задумывался над завтрашним днем, наслаждаясь вечным сегодня и сию секунду». За короткий месяц март Испания превратилась в мой дом, без дураков, как говорится. Служба стала работой, на которой я проводил много времени. Соратники превратились в простых коллег, а несколько сотен камней на деревянных перекрытиях – в дом с большой буквы. Ведь там меня ждала та, чье имя звучало музыкой. Зарайда, Зара, Зарушка. Она, кстати, ждала не всегда, ни о чем не предупреждая. Зара пропадала на день-два каждую неделю. Я в меру переживал. Ревность? Ни в коем случае. Кто сказал, что ревность – непременный атрибут любви? Я много читал в прошлые годы. Рыцарская культура однозначно отрицала ревность, клеймя ее как самое низкое, что может испытывать влюбленный. Вспомните фламенку. Примечание. Фламенко. Роман неизвестного провансальского автора XIII века. Яркий образец куртуазного романа Средневековья. Главные герои Гийом, любовник, и Арчимбаут, муж, противопоставляются друг другу. Любовь соперничает с ревностью, выставляя последнюю как низкое чувство, с любовью несовместимое. Издано в переводе Наймана в 1983 году. Я вовсе не собирался превращаться в унылого дрочилу Арчимбаута, сожженного ревностью к его фламенке. Как представлю, и на себя в безумной злобе, в жару дрожит он и в ознобе, рвет волосы, кусает губы, бьет по щекам, сжимает зубы. Кошмар, правда? А ведь следить за дамой зряшный труд, коль не свести ее в тюрьму, куда нет хода никому, лишь господину или стражу, тогда предотвратишь покражу. Вот это правда, и ревновать бесполезно. А если отдашься этой мстительной стерве, тогда рискуешь остаться в дураках и превратиться в нечто подобное. Увы, ты скорбен, зол, угрюм, а сердце от любви горит, взлохмачен, шелудив, не брит. Твоей щетине безобразной фламенко предпочла бы грязный хвост белки или терна ветки. Ну уж, дудочки, верно? Вы скажете, что этот роман написан 200 лет назад, и будете правы. Скажете, что настоящее рыцарство умерло, и это тоже правда. Но ведь ланскнехты себя частенько величали рыцарями, а я ланскнехт. Теперь влюбленный, и ведет меня по жизни Амор, ироничный, веселый, строгий и заботливый владыка влюбленных. Такая вот приятная для меня эклектика. Вот черт, что-то я на патетику сбился. Но таково было мое состояние в те счастливые дни. Я просто пытаюсь в меру сил передать мое состояние, далекое от боеспособной бдительности. На мир ваш неумелый повествователь смотрел тогда через огромные розовые очки, которые нацепили мне на нос властные руки Поднебесья. Причем на одной линзе было написано большими буквами «люблю», а на другой «хочу», и соединялись они дужкой в виде недвусмысленного знака «х» умножить. А вы говорите «ревность», хотя вы вроде бы ничего и не говорили. Как показало время, я вновь ошибался, и ревновать было к кому. Тем более, что с той стороны генератор ревности работал с гудением, аж искрился. Я вряд ли сумею ловко описать наш с Зарой роман. В рисовании жарких постельных сцен не силен, а опускаться до дорожного дамского чтива увольте. Кому интересно узнать, сколько раз и в каких позах мы бились на половых фронтах? Уверен, что кому-то интересно, но фигушки это наше и только наше. Я помню каждое объятие, каждый поцелуй, каждое движение тела и не расскажу. Вот такой я гад, собственник и жадина. Или рассказать, ведь рассказ играет на устах и на кончике пера. Бог знает, как получится. Она очень мало разговаривала, в основном я, монологом. Мы любили поехать на берег моря на лошадках. Зара с конем делала, что хотела, не трогая поводьев и не надевая седла. Я только сзади пыхтел, догонял. Ну, пехота я, пехота! Скачка в прибое, а потом любовь до упаду. Первый раз не повторялся больше никогда, и мы смогли проявить ненасытность во всю широту наших неузких натур. Чего только мы не вытворяли. Впрочем, самые целомудренные наслаждения с Зарой были жарче любого разнузданного разврата, которого полной чашей испито было в прошлые годы. Замечательный контраст, знаете ли. Днем армия, грубая приземленная форма существования белковой жизни, а вечером любовь в полном объеме, от непременных и продолжительных эскапад шелуна Эроса до томного единения в бытовом беспросвете. Натаскать воды, наколоть дров, сготовить покушать, вымыть посуду, протереть пыль, подмести пол. Зара замечательно колола дрова, кстати. Колун в ее изящных ладонях играючи разваливал самые узловатые сучковатые пеньки, словно она точно знала, куда нужно ударить и как. Впрочем, она и в самом деле знала. Бочка с водой наполнялась ею стремительной пробежкой к колодцу и обратно, будто два ведра полные воды весили не больше, чем два ведра от воды свободные. И снова. Впрочем, для ее сильных рук и крепкой спины это была небольшая разница. Впрочем, какое там впрочем? Вернуть с небес на землю разбушевавшегося андалузского жеребца или передвинуть двухметровый сундук, полный барахла, кажется, требовало от нее не больших усилий, чем подвязать веник. А однажды я видел, как она руками выпрямила погнувшуюся кочергу, что для верзилы вроде меня вовсе недостойный упоминания подвиг, но для девочки-стройняшки, согласитесь, нечто из ряда вон. Я не стремился сыграть в льва саванны, повелительно разлагаться, пока самка обустраивает лежбище, но моя Зара почти всегда с тихим ласковым смехом ограждала меня от бытовых забот. Размяться на ночь выходило только, когда она вольным ветром вырывалась из нашей райской клетки в неизвестном направлении. Как всегда, без единого слова или намека. Она прекрасно владела тремя языками – испанским, французским и итальянским, не считая классической латыни. Где только умудрилась. Даже писать умела. Ну а о записочках «Милый, я там-то вернусь тогда-то, что купить в городе» даже речи не шло. Возвращалась цыганская красавица в полном соответствии с исчезновением. Неожиданно. Затрудняюсь сказать, что было приятнее, тягучий конфитюр ожидания или сладкая нуга воссоединения. Может быть, поэтому каждый день с ней был как первый, он же и последний, то есть исполненный ответственности за каждую секунду вместе. Быть может. Зара умело вела корабль нашего счастья, хотя сомневаюсь, что она и на мгновение задумывалась над этим. Все у нее получалось как бы само собой, спонтанно и неизменно на 100% здорово. Для меня одинаково дороги были минуты совместного молчания, редкие слова, которых за время нашей любви она не сказала и 500, ее спорая возня по хозяйству, ее тихий недолгий сон, когда доверчивая ее голова упокаивалась на плече вашего покорного слуги, а дыхание незаметно пробивалось через полуоткрытые медовые губы, ее стремительные пробуждения с трепетом длиннющих ресниц, кошачьим подтягиванием и роскошной утренней любовью. Долгие часы острого мускусного исступления легко было заменить на минуты или даже секунды, или растянуть на недели и месяцы, радости для нас не убавилось бы. Когда я смотрел на нее, все тело тут же стремилось к утехам, в постели, на столе, стуле, полу, сундуке, на траве или песке. Зара это отлично знала и никогда не спешила, всегда приходя беззвучно, внезапно, бессловесно. Первый раз в моей вовсе не целебатной жизни острый финиш любовной игры уравнялся полностью с влажным марафоном разнообразных предварительностей. Собственно, марафон сейчас будет или короткий спринт всегда выбирала Зара, и только она. Как только темный, почти вычерченный солнцем до африканского эбена шелк ее кожи касался моей бледной северной оболочки, липкий финал немедленно и властно стучался в ворота и бился у самого выхода. Но властно было раньше. Теперь властно решала Зара. Иногда она выпускала наружу накопившиеся едва заметной игрой ловкого своего язычка и полных губ, несколькими касаниями кошачьих лапок, которые часто выпускали коготки или резким речитативом бедер. Несколько движений и все. А иногда она купала мое естество в озере страсти часами, а может быть и годами, я не уверен, в последний миг отдаляя извержение персонального моего Везувия. Как это получалось, не знаю. Наверное, на то она и ведьма. Самые дикие позиции, чуть не сказал стойки по фехтовальной привычке, и самые непристойные способы она с непостижимым искусством уравняла с миссионерским «мальчик сверху», когда мы и на миллиметр не двигались, но внутри Зара-затейница прокатывала волны такой плотности, что мне оставалось только стонать, подвывать и кусать губы, свои или ее. Сколько же в ее стройном теле помещалось страсти! Было, правда, куда поместить, ведь, чтобы поцеловать меня, она лишь немного поднимала лицо, а росту во мне 6 футов 3 дюйма, или, говоря сухим метрическим языком, 1,88 м. Как только доходило до дела, от тихой кошечки не оставалось и воспоминания, наружу вырывалась неукротимая пантера, настоящая Зарайда, какой она бывала разве что во время безумной скачки на коне, и еще безумной скачки на мне или подо мной. Беззвучно, тихо и прочие термины, что прикреплены к ее портрету несколькими строками выше, отлетали со звоном. Она любила кричать и даже рычать низким грудным голосом. Ногти то и дело впивались в мою спину, мою грудь, мои бедра или полосовали их безжалостно, даря боль и даря наслаждение. Крупные белые зубы смыкались на моей шее, плече, подбородке и вообще где попало, так что утренние появления в лагере часто вызывали смех и подколки товарищей, завистливые от корней до ветвей. Зара билась и извивалась в моих руках, успевая яростно кончить по 3, 5, 10 раз, пока я старался один-единственный. Правда, последний раз она всегда без исключений совмещала с моим. Как я говорил, бывала она и внешне недвижимой, и внезапно аккуратной, но настоящая любовь любимой Зарайды, необузданная амазонка, бившая пятками в мои бедра и зад, заставляя вонзаться в нее все глубже и быстрее, до хруста сжимавшая мои бока, властно помещавшая императив острого крупного соска в мой жаждущий рот, непререкаемо склонявшая к покорности мое лицо у сладкого портала между крепких бедер, выгибавшаяся вольтовой дугой в острые моменты и разрешавшая обсуждаемый вопрос так бурно, что я то и дело оказывался вытолкнут наружу неодолимой силой сокращения всего и вся. А какое у нее тело, братья-бойцы, поверить невозможно. В моем родном мире женщины часами пропадают в оздоровительных салонах, спортивных центрах и даже клиниках пластической хирургии, за что им честь и всяческая хвала, овации стоя, Ведь они не в последнюю очередь ради нас стараются. Зара не нуждалась в этом. Ее жизнь в непрерывном движении, свежий воздух, соленое море и море солнца выковали из непостижимо удачного генетического материала непостижимую красоту. Я думал, что ей лет 19-20 при первой незабываемой встрече. Извините, я все время повторяю префикс «не» в сочетании «непостижимо», «незабываемо», «невообразимо» и так далее. Но что поделать, если «не» в превосходной степени только и может чуть-чуть приоткрыть сияние ее души и тела в беспросветном лесу моих косноязычных страниц. Так, о чем я... Ах, да. После, заглянув в умные, много повидавшие всякого глаза, я отодвинул границу до 25-летнего рубежа максимум. С высоты возраста и опыта я постоянно учил ее жизни и всячески просвещал, пользуясь молчаливым вниманием, пожиравшим каждое мое слово, и восхищенным взглядом любящих глаз, которые тоже пожирали, но не только слова. Однажды Зара вновь удивила меня до полного онемения. Я шептал после горячего сеанса всякую милую ерунду по славному обычаю удовлетворенного от и до мужского пола. «Господи, ты невероятная любовница, Зара, милая моя девочка, моя любовь. Я на тебя гляжу и не могу наглядеться. Где такое тело еще увидишь? Это же для нас, самцов, очень важно. Поцелуйчики. У тебя такая кожа, такая гибкость. Еще поцелуйчики. Ты мое чудо. Ты хоть понимаешь, какое ты чудо? Ты моя девочка. Ты такая молоденькая, я... Не могу, я таю от твоей юности. Еще немного поцелуйчиков. Шейка длинная, лебяжья, круглые налитые плечи, уютная ложбинка между лопаток». Зара внезапно нарушила обычное свое молчащее согласие, повернулась ко мне, сбросила долгую прядь волос с лица, погладила меня по щеке и спросила, ловя взгляд. «А сколько мне лет?» Ее стройная нога обвела мою грудь, прижалась к груди. «Чего гадать, говори уж!» «Скажешь 25 и угадаешь. Обидится еще». И я ляпнул первое, что пришло на ум, благодарно приняв шалунишку ногу. «Ну, 22». «Мне 37, Пауль, и у меня взрослая дочь». Зара грустно улыбнулась, расколов мое изумление. «Ты меня больше не любишь?» «Все-таки Зара женщина, хоть и необычная. Что за вопрос? Типично женский. Ты... «Как ты подумать могла?» — гневно воскликнул я, отстраняясь. «Чушь какая! Конечно, люблю! Люблю как жизнь и даже больше! И дальше буду любить! Навсегда!» «Не говори таких долгих слов, любимый! Навсегда долгое слово! Слишком!» Она вмиг поборола возникшую дистанцию и доверчиво прижалась ко мне, закрыв глаза. Каскад ее чуть волнистых волос накрыл нас обоих. «Брось!» Попытался возразить я, ныряя в живую благодатную теплоту ее тела. «Еще у меня был сын», — сказала она, все так же сомкнув веки, под которыми явственно набухали слезы. «Его больше нет. Его убили испанцы. Была ночь. Прискакал отряд кавалерии и стали резать всех подряд. И всех порешили бы. Да один испанский офицер вступился, спас нас всех. И меня тоже». «Как его звали?» Спросил я, непонятно кого имея в виду, то ли покойного сына, то ли своевременного офицера. «Неважно», — ответила Зара. Она отвернулась и больше не сказала ни слова. Лимит на сегодня был исчерпан. Но любви потребовала. Немая просьба была недвусмысленна и настоятельна. И не один раз, хотя любовь в ту ночь получилась медленной и печальной. «Умеет огорошить. 37, старше меня. И двое детей». Никогда бы не подумал. Ни единого предательского следа на теле, познавшем муки родов и кормления. Дал же Бог здоровья и Богу слава. Сына убили испанцы. И никакого желания холодной южной вендетты. Умная женщина. Не отождествляет всех испанцев с тем безобразным наемником, что забрал жизнь ее кровиночки, видимо, при подавлении очередного восстания маранов. Цыганам частенько доставалось в таких случаях заодно. Для профилактики. Примечание. Мараны, евреи-выкристы, принявшие христианство, часто поднимали восстания против притеснения испанской инквизиции и королевской власти. Восстания жестоко подавлялись. Зарайда очень любила танцевать и прекрасно умела. Никакой школы, но природная пластика делала ее танец завораживающим. Она частенько танцевала в свете луны, укрытая единственно волнами волос. Ее удивительно маленькие стопы с длинными пальцами и очень высоким подъемом сплетали сложные узоры, в которые включалось постепенно все тело, от крепких икр и немаленького мускулистого задика до кончиков пальцев. Причем двигались все части как бы сами по себе, но послушные командам невидимого балетмейстера траектории органично соединялись в единый магнетический рисунок. Я обожал смотреть на тонкую талию моей любимой и гибкую спину, ее крупные, по-девичьи крепкие груди. Как можно сохранять юную красоту так долго среди такой нелегкой, а подчас и опасной жизни? Зара как-то расщедрилась на ответ, указательно постучав пальцем по виску. «Власть над телом живет здесь. Я не состарюсь, пока не придет срок. Спасибо бабушке. Научила». Бабушка, по ее словам, дожила до 123 лет. Ничего себе, в таких условиях существования. Тело моей чаровницы я изучил до мелочей. Как это часто бывает с влюбленными, я начал замечать мелкие изъяны в ее совершенстве, а потом осознал, что без них она не была бы той, кого я люблю. Скулы широковаты, пушок над верхней губой, брови слишком густые, рот слишком крупный, а подбородок маловат, глаза чуть косят. Плечи широковаты, что дисгармонируют с узкой грудной частью, на бедре длинный шрам. Форма ног без изъяна, но бедра, как и икры, бугрятся мышцами, а коленки совсем узкие. Сиськи посажены слишком низко, хоть и торчат задорно вверх и чуть в стороны. Словом, не идеал женской красоты. Ни греческий, никакой вообще. Изваяя статую, и зритель удивится через века, что, собственно, художник хотел сказать. Я лично знаком с одним человеком, что смог бы передать тот жизненный свет, что превращал обычную симпатичную женщину в богиню. Но любезный приятель Бенвенуто Челлини далеко. А жаль, он бы сумел. Армия и Зара. Зара и армия. Я уже говорил, что противопоставление вышло забавное. На контрасте ощущения получались особо рельефными. Утром я муштровал новобранцев, учил и пестовал, как суровый отец, или даже хуже. Отец никогда не скажет своим детям, ну, по идее, узловатый хер, кошачье дерьмо, ты насрана, пидор чесоточный, подзалупная перхоть. Самым приличным словом, которое слышали от меня рекруты, было слово «говнюк». Обычно в ходу, кроме строевых команд, были такие популярные среди офицеров перлы. «Что вылупился, грызло конское, бегом сюда, мандавошка, роняя кал, жопоголовый хрен, я тебя сейчас в череп через глаз трахну, что схватился за древко, как старая дева за дармовой хрен» и так далее, как мы любим. И регулярные оздоровительные звездюли направо-налево. С Зарой я превращался в Сахар Сахарович, хотя в выражениях при ней мог бы не стесняться. Она сама при случае так загибала по-испански, что уши вяли, но тем не менее. А только стоило пересечь урез лагеря, во мне словно шлюз отворялся, и неслось матерное половодье на свет божий. Как прикажете еще из кучки уродов сделать людей, а потом из людей боеспособную роту? Хорошо, что ветеранов было много и капралы как на подбор. Я вспомнил старый фильм, что крутили по сети в Суле, про штурмовую пехоту и ее нелегкие будни в учебке. Оттуда я бессовестно передрал одну молитву, которой начинался и заканчивался день моих новобранцев. Может быть, вы узнаете слегка переделанные слова. «Это моя алебарда». Таких алебард много, но эта алебарда моя. Моя алебарда – это моя жизнь. Эта алебарда – мой лучший друг. Я должен научиться владеть моей алебардой так же, как я владею своей жизнью. Без меня моя алебарда бесполезна. Без моей алебарды я мертв. Я должен метко колоть и рубить. Я должен первым заколоть врага, пока он не убил меня. И я это сделаю. Клянусь перед Богом, что я и моя алебарда – защитники Отечества и Императора. Мы не боимся врага. Мы – спасители жизни. Да будет так, пока не останется больше врагов и не наступит мир. Аминь. Ну и женские имена заставил дать всем алебардам для полноты цитирования. А как же? «Сегодня вы, ходячая блевотина, дадите своим алебардам женские имена, потому что никаких других баб вам больше не достанется. Прошли те дни, когда вы совали пальцы своим подружкам в сладкие места. Отныне вы женаты на этом оружии из дерева и стали, и, клянусь Девой Марией, вы будете ему верны». Отныне мои парни маршировали с Гретами, Мартами, Хуанитами на плече, а не просто так. Словом, жизнь била ключом. Я часто возвращался в мыслях к нашему первому свиданию с Зарой. Еще бы. Она непостижимым образом проникла в самую сердцевину памяти вашего рассказчика. Колдовство? Я в него не верил. А мои дорогие наставники уверяли, что гипнотические блоки, выставленные специальными операторами и специальными аппаратами, делают невозможным никакое психосканирование. Для любого доморощенного мастера месмеризма, будь этому гипотетическому персонажу удастся меня захомутать, я Пауль Гульди и ничего более. Такая вот оптимистическая теория. На практике цыганская гадалка вдруг, непонятно как, обошла все хитрые защитные барьеры и узнала обо мне вообще все, причем за несколько секунд. Вот и катайся теперь наблюдать далекую землю. Без сомнений, Зара даже с моими объяснениями не поняла бы и половины увиденного, но сам факт, черт дери, предположим, что она оказалась злоумышленницей. Донос мог бы очень много хлопот доставить. Скорее всего, знаменитая испанская инквизиция сыграла бы со мной в ауто-да-фе, если бы поймала. Да и родные товарищи шарахались бы при встрече, кроме Адама, может быть. А как местные шарахаются, я уже видел в Антверпене. Напоминать, надеюсь, не нужно. Эта тема у нас была не под запретом, нет. Но до поры умалчивалась по обоюдному благословению. И вот настала пора сорвать покров темноты. «Пауль», — сказала Зара уже на вполне узнаваемом швабском наречии, которое стремительно осваивала под моим руководством. «Не так чисто, конечно, но позвольте я своими словами перескажу все очаровательные «ты есть, я быть, моя видеть». «Что я видела тогда? Ты ведь не наш. Нет-нет, не ври мне, это лишнее. Я знаю, что ты пришел со звезд. Наш народ хранит память о таких, как ты. Не все, но такие, как я, понимаешь? Те, кто знает. Бабушка говорила, что она девочка еще видела, как упала звезда и был сильный бубум. Это не в Испании было, дальше на востоке. Звезда упала, а потом из огня появился человек. Очень высокий и сильный, он потом ушел куда-то. А прабабка моей бабушки слышала от барона нашего народа, что когда-то давно люди со звезд строили целые города за морем, что они были неприступны и убивали огнем всех, кто пытался приблизиться. И они умели летать. И еще несколько историй слышала. Это похоже на сказки. Это и есть сказки. Уже сказки, понимаешь? Но есть и правда. Те, кто знает, и я тоже иногда видим». Не глазами, а по-настоящему видим далекие звезды и далеких людей на них. Я не могу объяснить, не хватает слов. Но вот появился ты. Я сразу поняла, что-то с тобой не так, и решила погадать. А когда гадала, ты сам все помнишь. Я увидела. Сразу и много, больше, чем за всю жизнь. Больше, чем знаю из старых историй. Очень ясно увидела. И это правда. Скажи, ты тоже умеешь летать? Я сидел в нашем домике и задумчиво вертел дыру в полу острием меча. Разговор назрел и перезрел, но все же был неожиданным и не то чтобы желанным. Я бы лучше всласть потрахался. Перед такими глазами врать было бессмысленно, и я принялся за импровизацию этюда «Откровенность». Я жил на звездах давно, очень далеко и очень давно. В той, другой жизни меня звали Этиль Алинар. Этот человек умер. Ты видела его воспоминания. Теперь я тот, кого ты знаешь. Пауль Гульди, гауптман Ланскнехтов. Пауль, я читала книжку Платона. Идея метемпсихозиса показалась мне глупой. Примечание. Метемпсихозис. Переселение душ. При этих словах я выкатил зенки не хуже Бемельберга давеча. Зара полна сюрпризов. Платон, метемпсихозис... И этюд мой провалился, судя по всему. Ты тот, кто ты есть? И Паули, Этиль. Красивое имя, кстати. И ты прилетел к нам со звезд, я знаю. Да, Зара, я прилетел. А что еще было отвечать? Гиперпространственный конвертер рейда заряд Ариадов пронзил расстояние в 150 световых лет. Свет моего солнца будет идти до Земли 150 лет, понимаешь? А мы управились за месяц. В совокупности. Я живу здесь и наблюдаю за вами. Пишу доклады в родную академию, чтобы наши точно знали, когда вы научитесь летать к звездам и не будет ли с вами неприятностей. А вы научитесь обязательно. Зара смешно потрясла головой, растрепав непослушные волосы, и сказала, я ничего не поняла. И еще она снова спросила, ты умеешь летать? И еще она спросила, точнее, постановила утвердительно, я хочу от тебя ребенка, Пауль. Это будет сын. И мы начали увлеченно заводить ребенка. Весна на дворе и весна на душе. Было тепло и светло. Мы были счастливы. Враг, однако, не дремал, как сказал бы наш мудрый капеллан Иоганн Шлезингер, имея в виду козни врага рода людского вообще. Скоро я узнал, куда, а точнее, к кому исчезала моя Зара. В кои-то веки выбрался с друзьями в Барселону с целью посетить один примиленький кабачок на окраине. Конрад быстро рассосался, сославшись на службу. Ушел и кабан, и Адам тоже нас покинул. Что-то старик совсем стал нестоек на алкоголь, не то что раньше. Под утро осталось нас совсем немного, причем ваш покорный слуга неумолимо трезвел с каждой выпитой дозой сладкого яда. А так хотелось превратиться в овощ, тупо нажраться и вообще повысить градус существования, чтобы он потом стремительно понизился до уровня плинтусов. Зары дома не было, меня никто не ждал и не любил, по крайней мере, сегодня. И тут, как обычно, лавинообразно, как снег на голову. Когда никто ничего не ждал, и все стали очень добрыми, говно упало в вентилятор Господа Бога, которым он наполняет паруса наших судеб, и основательно забрызгало окружающих, причем особенно меня, и еще одного человека, который не замедлил явиться. Мы собирались выпить за победу. «За нашу победу!» – провозгласил я. «За нашу победу!» – откликнулись друзья. «Хох, кайзер!» На улице послышался нехороший и соблазнительный гам. На самой патетической ноте тоста, когда слова еще звенели в воздухе, а вино еще не перекочевало из поднятых кубков в глотке, дверь распахнулась под чьим-то безжалостным пинком, и в таверне появился изрядно расхристанный испанский офицер. Офицерство угадывалось по дорогому парчевому камзолу, золото по черному шелку с частыми пуговками, жемчуг по серебряной ткани, башмакам с серебряными пряжками и позолоченному эфесу шпаги. Кроме того, кто еще мог расчищать себе дорогу вот так? Если пинается, скорее всего, офицер. Расхристанность угадывалась в основном в растрепанных чувствах и отсутствии головного убора. В остальном платье пришельца было в полном порядке, если не считать расстегнутого чуть не до пупа ворота. Глаза смотрели дико, ищуще, я бы сказал, алчуще. Алкал офицер крови, на что, несомненно, указывали выпученные очи, невнятные, но грозные проклятия всему белому свету, а также рука, ласкающая эфес. Кого он искал, стало ясно спустя секунды. Мы замерли с кубками в руках и с любопытством обозрели новоприбывшего. Он отплатил нам тем же, и мы его тут же узнали. Это был Дон Франциско де Авилла, собственной усатой персоной и без охраны. Охрана, впрочем, ему и не требовалась. Испанец одним махом преодолел разделявшее нас пространство и принялся рассеивать сомнения, а также удовлетворять любопытство. «Ты!» — заорал на своем родном языке, но тут же перешел на хороший южно-германский. «Ты гнида, мразь, каналья!» Тут до меня дошло, что черный палец перчатки тычется в сторону моей, пардон, Харри. Я удивился. Я осведомился, в чем дело. Я начал расстраиваться, так как при коллегах-солдатах нельзя обращаться к офицеру вот так, если не жаждешь неприятностей. Неприятностей Дон жаждал, в чем быстро уверил меня и публику, хотя сперва просто много ругался. «Ты, блядь, паскудная! Ты, похотливый козел! Ты спал с моей женщиной, тварь!» Я удивился еще сильнее и засомневался. Не припомню в моей постели ни одной благородной донны, достойной благородного дона. Может быть, раньше? Любекских подруг я даже по именам-то не всех помнил, и то вряд ли. Что делать в такой дыре благородной донне, достойной благородного дона? И какого черта он так плохо про меня говорит при всех? Это надо было прояснить. Я с расстановкой допил вино и поставил бокал на стол. «Плоскогрудые испанские доски не в моем вкусе», — сообщил я, вытирая губы. Все редкие утренние обитатели кабака во главе с хозяином незаметно растворились. Уперев руки в стол, я закончил. «Хотя, быть может, я и поимел кого в прошлом году. Разве всех упомнишь?» Франциско прямо зашелся, сделал попытку выхватить шпагу и вложить ее в новые ножны моих кишок. Не вышло. Бдительные товарищи при первых признаках дебоша аккуратненько обошли стол и теперь висели на плечах де Авилла. Он ловко раскидал двоих, но еще с тремя не совладал. Настало время объясниться. «Дон Франциско», — Из уважения к вам я прямо сейчас не сворочу вам физиономию на сторону, хотя словами меня угостили вы очень опрометчивыми. Если вы дадите слово не размахивать железкой и объяснить суть дела, вас отпустят и выслушают. Но...» Вся сия тирада стала возможной к декламации спустя минуту возни, воплей, богатой мимики, жестикуляции и темпераментных испанских проклятий. После Дон Франциско осознал, что попался крепко, утихомирился и очень гордо кивнул высокородной головой, что, надо полагать, означало перемирие и начало переговоров. К окончанию он их я был вишнев и яростен не хуже самого испанца, так что товарищи бдительно поглядывали и на меня. Не ухвачу ли я рукоять? Зара? Зара. Зара! Так вот куда она ходила каждую неделю. Проклятая многостаночница, чертова двустволка! А как же любовь и хочу сына! А я дурак, надо же было! Но, черт возьми, я люблю ее и не отдам этому испанскому петуху! Плевать на ревность, хотя даже самый стойкий поборник свободы отношений вряд ли сдюжит, когда узнает, что его мечта регулярно вульгарно трахалась вот с этим вот напротив. Но плевать, это ерунда. Главное, что между нами стеной стоит выскочка-дворянчик. Дон, разрази его гром, Франциско де Авилла, мать его. А проклятый разлучник тянулся напряженной струной и сквозь зубы выплевывал слова обвинения. «Я точно знаю, что ты спал с Зарайдой, которую я давно считаю своей! Не стоит оправдываться! Вас многократно видели вместе! Не отрицаешь? Вот и ладно! Тебя, проклятый развратный эфиоп, я убью! Ты будешь плавать в своих испражнениях, тварь! А Зарайда останется со мною!» Братцы!» В плавность монолога встрял один из бдительных. Кажется, его звали Герхард, ротмистер из соседнего Фанляйна. «Знаете, что полагается за драки по императорскому указу? От поножовщины до самой законной дуэли!» «Этот мне не братец!» — отрезал испанец, топорща усы, после чего стянул левую перчатку и величественно хлестнул меня по щеке. «Это если есть сомнения в моих словах! И, быть может, храбрости добавит! А то я слышал, что ланцкнехты нынче здорово скурвились!» Я зарычал. В глазах расплясались багровые черти, а рассудок провалился в задницу. «Вызываю тебя на бой!» Я буквально чеканил фразы, бросая отрывистые немецкие слова. «Немедленно!» «Шпаги и даги!» — приосанился де Авилла. «Немедленно!» «О! Ого!» — раздалось с разных сторон. «Добрая драка! Три гульдена на гульди! Пять на петушка! Гульди говорят только с двуручным мечом, красавец!» «Принято!» И так далее. Народ заметно ободрился. Бдительный Герхард высказался здраво. «Только не здесь, умоляю. Ровно через 3 минуты припрется патруль и всех повяжут. И за доктором надо послать, чтобы все было по чину. Эй, вы! Тут за углом квартирует наш лекарь, вы знаете. А ну, тащи его сюда! Или нет, погодите, я с вами!» Де Авилла ненавидящим взором обвел все наше собрание, отдельно посмотрел на меня глазами, не предвещавшими ни черта хорошего, крутнулся на каблуках и пошел на выход, бросив через плечо. «Прошу за мной! За городом есть прекрасная полянка!» Вот так, друзья мои и товарищи, незаметно мой корявый рассказ дошел до того, с чего и начинался. Это было довольно давно. Много страниц утекло для вас, а для меня тем паче, так что позвольте напомнить, как все было. Солнце беспощадным желтым пауком выползает из-за края земли, стремясь занять центр ярко-синей паутины небес. Колокола на башне Санта-Мария-дель-Мар молчат. Еще нет 9 утра, но жаркое марево испанского лета уже разлилось по земле. То ли еще будет. Слабый ветер с моря приносит душную влагу, которая заставляет свет преломляться, искажая идущие вдалеке фигуры. Чуть дальше на запад начинается совсем другой мир апельсиновых рощ. Там, среди деревьев, прохладно, и воздух напитан упоительными ароматами свежей листвы, ухоженной земли. Зрелые и сильные ветви готовятся первый раз в этом году дать жизнь сладким плодам. Все в том далеком мирке наполнено радостью любви и возрождения. Но тот мирок эфемерен, а мир, который я сейчас вижу перед глазами, более чем реален. Здесь нет прохладного тенька и сладостных запахов. Когда свирепое солнце заставит гору Монсеррат накрыть все своей тенью, даже тогда здесь не будет ничего, кроме духоты, жары и пыли. Тот мир радуется новому утру, готовится любить и дарить жизнь. Мы здесь собираемся заняться прямо противоположным. Мы готовимся жизнь отнимать. Холм надежно закрывает нас от любопытных глаз в лагере. Полянка глинистая, плоская, песка почти нет, рытвины и кусты не мешают. Идеально. Пора начинать. Дон Франциско снимает камзол и рубаху. Ну что же, разоблачимся и мы, неторопливо, пуговка за пуговкой. Пальцы дрожат от страха или с похмелья, не разберешь. Это плохо. Да, пить я тоже неоднократно зарекался. Глядя на размытые в солнечном свете фигуры зрителей, я в который раз за многие годы задаюсь вопросом, а что я здесь, собственно, делаю? Как меня занесла нелегкая в столь нелепую и опасную передрягу, немного времени осталось, чтобы поразмыслить над прожитой жизнью, и я размышляю, натягивая плотные перчатки черненой свиной кожи, размышляю, слушая мягкий шелест клинка, выползающего из своего убежища в ножнах, размышляю, занимая позицию в центре невидимого круга, описанного нашими ассистентами. Еще несколько секунд, и мысли уйдут. Место разума займет холодная, тщательно дозированная ярость. Но как? Припомнили? Мы сошлись. Испанец покачивал острием на уровне лица, а дагу прибрал к выставленному вперед левому бедру. И танцевал, танцевал, танцевал вокруг меня. Взгляд ловил мои глаза, вперенные в грудь противника. Я стелился низко, держа кинжал и меч вместе, справедливо опасаясь за кисть, не закрытую надежной гардой. Народ вокруг безмолвствовал, как земля и горы вокруг. Все затаили дыхание и ждали развязки. Франциско надоела игра в гляделки. Толецкая молния сверкнула над моим клинком и устремилась вниз к беззащитным пальцам, как я и предполагал, а башмаки выбили первую пыль. И началось. Первую атаку я отбил играючи, но, бог мой, как же быстр был испанец. Его гибкий клинок буквально оплетал Кацбальгер, рвясь к живой плоти. Я никак не мог достать его из-за длинной шпаги и длинных рук, которые вновь и вновь направляли в меня заостренную смерть. Я кружился, отскакивал и безуспешно атаковал, а Вилла легко парировал уколы тяжелого оружия дага и одновременно полосуя меня по глазам, по шее, по рукам, по бедрам. Он буквально тек над землей, как вода, моментально пресекая попытки перейти в ближний бой. Совершенные перемещения, совершенная техника, совершенная сталь, которая раз за разом била в мое оружие, заставляя поднимать его, потом сверкал очередной выпад фейерверком колючих острых брызг, несших боль и смерть. Франциско атаковал в лицо уколом, я закрылся дагой и рванул меч вдоль его руки. Поворот кисти на дюйм отвел угрозу, а следующий поворот полоснул в колено, так что я едва успел уйти сменой стойки. А испанец все наседал, не разрывая постоянной музыки звенящих мечей. Укол, еще один, еще и еще. Атака в шею и длинный выпад с правой. Его, дага и моя сталкиваются гардами на пять, не дойдя до вожделенного сердца. Я все еще жив. Это была долгая схватка. Самая долгая из виденных мною. Обычно такого темпа хватает секунд на 10, и один уже захлебывается кровью. В глазах врага я прочел явственное удивление и даже восторг, но никакой пощады. Он тянул упрямой нитью бледные губы, все разгоняя выверенный механизм смерти. Ваш неумелый повествователь оказался, к счастью, гораздо более умелым бойцом. Я продолжал уворачиваться, рубить и колоть, мерзко потея предательской винной жижей. Мой визави был совершенно трезв и свеж, как огурец первого урожая. В очередной раз, уходя из капкана намерений, воплощенных смертельными траекториями, я вынужденно размахнулся и крепко вдарил в основание толецкого клинка. Длинная шпага длинно завибрировала, едва не вырвавшись из неприятельской руки, но тренированная цепкость победила, а я воспользовался моментом и вывернулся из боя. Мы вновь принялись кружить грифонами. Пора было что-то менять. Еще одного такого схода я могу не сдюжить. Неожиданный секундный успех подсказал новый путь. Я нападал, намеренно широко замахиваясь, что есть мочи, и сбивал батманами узкую шпагу. Она дрожала под дождем ударов, что давало мне определенные шансы. Правильность фехтования с таким противником, таким оружием в противном случае неминуемо привела бы к летальному финалу. Франциско не показал удивления, хотя блаженство с его лица определенно исчезло. Что-что, а бить я умел сильно. Он пытался наказать размашистые удары уколом в руку, но дага моя неизменно оказывалась на стороже. Пару раз я почти достал испанца, но его проклятые ноги каждый раз выделывали спасительные па невозможной скорости и точности. Зрители наши благодарно ахали при каждом красивом с их точки зрения выпаде, а я ничего красивого в происходящем не находил. Опасная и ненужная игра ошалевших от любви дураков. Выпало рубить, и я рубил в голову так, что клинки сплелись в квинте. Отработанный перевод вращением кисти снизу в высокую приму, под руку Франциско обратной стороной оружия. «Будь проклята его дага! Получи же в голень, сын испанской шлюхи! Будь проклята твоя реакция и твоя блестящая секунда, которой ты отбил удар!» Я здорово наседал. Новая тактика приносила дивиденды в виде центра полянки, перманентного отступления врага и восхищенного улюлюканья публики. Даже доктор наш изволил прийти в себя. Однако я взорвался и поплатился. Новый каскад шагов, батманов, кинжальных финтов, породивших почти симфоническое журчание стального перезвона, и выпад. Сияющий момент истины, когда я смог пройти на дистанцию еще раз. Удар восходящий, косой дугой в скулу. Клинки скрежещут в высокой импровизированной секунде. Моя дага подбивает шпагу Авиллы вверх, а меч летит полукругом стальной смерти в бок, поперек живота, молоть ребра и мочалить кишки. Летит? Никуда он не летит. Испанец, оскалившись, довернул шпагу, и мое оружие оказалось в недолгом плену его широкой гарды, сбившей хищный полет. Ну а дага его нырнула прямо под воздетую левую, которой я так ловко развивал атаку. Время встало. Жуткий дырокол тягуче тянулся к груди, скрывавший до поры бестрепетный трепет моего трепетного сердца. Дырокол алкал применения по назначению, а я понимал, что защититься мне нечем, и что даже испанца я с собой в могилу не уволоку. Атака иссякла. Я попался. Дага вдруг показалась очень-очень острая, ведь так и не скажешь. А я вдруг невероятно захотел пожить еще чуть-чуть. И когда время сорвалось в обыденность бешеной скачки, а кинжал вонзился, раздирая плоть, я резко развернул корпус, так что железный хищник смог всего лишь лизнуть вожделенной влаги, вспрыснув клубившуюся пыль первой кровью, а меня косым шрамом под левым соском. Впрочем, про шрам я погорячился. Для этого еще требуется выжить. Франциско с торжествующим хриплым ревом занес шпагу, а я подло, но очень сильно пнул его ногой в живот, хотя норовил, конечно же, поразить его нежные яички. Не попал, но, учитывая ситуацию, неплохо. Мой нетяжелый оппонент отлетел, а я, окутанный пылью и звенящим молчанием зрителей, прыгнул вперед, совершенно открывшись в плечевом замахе. Умелый противник, презрев боль в отбитом нутре, вытянулся уколом, который, учитывая совокупную встречную скорость, должен был превратить меня в экспонат гербария. Размечтался. Кинжал увел его шпагу в сторону, а я, хэкнув по-фрунцберговски, обрушил жуткой силы удар на благородный череп Дона. Тут и конец бы ему. Он успел, скрючившись, поднять оружие в корявую шестую защиту, он же Парадин Секста, так что меч, вместо того, чтобы завязнуть в районе диафрагмы, всего лишь стесал ему кусок скальпа. Франциско скакнул назад, издавая упоительные сосущие звуки боли, и умудрился зацепить меня кончиком клинка в правое бедро. Штанина незамедлительно заолела. Не знаю, как ему это все удалось. Недаром, видать, первая шпага Испании. Не ведаю, чем бы все это обернулось, но на сцену выступили новые персонажи. «А ну стоять, сучье семя!» Раздалось над поляной, так что мы разом замерли и даже сделались чуть ниже ростом. «В рот вам фунт печенья и бочку пива в жопу! Что вы, мать вашу, устроили возле моего любимого лагеря? Я вам глазья на очки натяну, голубятня ваша хата! Указы не про вас писаны, мамино несчастье!» «Я вас, бледей, спрашиваю!» «Конрад Бемельберг, мой родной душевный друг и старший товарищ, прошу любить и жаловать, во главе десятка алебардистов, где тоже сплошь знакомые лица». «Так, кто тут у нас?» — протянул он и издевательски засюсюкал. «Гульди, герой-любовник, как и было докладено, то есть доложено. О, Дон Франциско!» Насмешливый поясной поклон. «Ну?» «Куда изволите вас расцеловать, голуби сизокрылые? Ты мне не кукарекай, павлин испанский!» Это в сторону де Авиллы, который, как раз вскинувшись, собрался напомнить в недопустимом тоне обращения к родовитому дворянину. «Накукарекаешься на виселице! Я тут с тобой плясать не намерен, я не умею! Я тебе сразу рыло сворочу, ты понял?» Дон понял. Конрад умеет быть чертовски убедительным. Он прохаживался мимо нас, пугал карами и нехорошо ругался. Заслуженно, надо сказать. Интересно, кто у нас такой предусмотрительный? «И скажите спасибо Герхарду. Он тут у вас один еще мозги не пропил!» Продолжал меж тем Бемельберг, разрешая сомнения. «Я-то удивился, почему за доктором побежали трое, а вернулись только двое. Вот в чем дело. Ну что же, заслужил Герхард по мордасам за стукачество и кувшин лучшего пойла за разумность. Не примину. Хотя по зрелом размышлении обойдемся пойлом». «Что же мне с вами делать, паразиты? Неплохо бы вздернуть всю веселую компанию за пособничество. Очень соблазнительно. А главное, поучительно. Только вот не хватало лишить армию разом толкового командира и лучшего бойца. Черт!» Конрад занял геометрический центр арены, покачиваясь на каблуках, и заложил широкие ладони за пояс. Лицо, прошу заметить, имел злое и глумливое. «На первый раз прощаю. Вы мне, млядь, до конца жизни оба проставляться будете. И напоследок. Вам что, баб вокруг мало? Разойдись! Федерико, почини их сиятельство, а ты, Гульди, ко мне в шатер. Ко мне, я сказал! Рысью марш!» Вот так все удачненько обернулось. Могло быть хуже. Сначала мы рассказывали сказки для публичного пользования, что, мол, я порезался по пьяни, возвращаясь из кабака, а Франциско врал, что упал с лошади. Ровно через час о дуэли гудел весь лагерь и вся Барселона, а профос нехорошо косил глазом. Но поделать ничего не мог. Каждому несчастному случаю нашлось по две дюжины свидетелей. А дуэль... «Какая дуэль? Вы о чем, собственно?» На следующий день мы оба, я и Дон Франциско, обтекали придачами Зарайды, сделавшейся на редкость говорливой. Она приволокла нас по очереди к моему домику и принялась костерить по-испански, так что Бемельберг обзавидовался бы. «Щенки! Мальчишки! Что вытворили, а? Гульди, пьяница, пиво вместо мозга! Ты постарше? Мог поумнее быть, а? Скотина! Чуть не угробил мальчика! А ты чем думал, кретин? Что ты себе позволяешь? Я тебе что, вещь? Мог бы спросить сперва, я бы тебе ответила. Я бы тебе пальцы переломала. Вдруг поумнеешь? Хихо де перуэнта пута карбон!» Примечание. Сын гнойной шлюхи, козел. Она довольно долго ругалась, топала ножками и кидалась утварью. Мы даже заработали по три увесистых пощечины. Рука у Зары была ой-ой-ой, в ушах моих потом полчаса звенела. Левая скула налилась лиловым, а у Дона открылась рана и потекла кровь. Потом она сменила тон, всплакнула, как умеют только любимые женщины, очень жалостливо. Наново перевязала испанцы и принялась уговаривать. «Мальчики, ну что вы как маленькие? Я вас вообще не понимаю. Бросьте эти игры, я вас обоих люблю, очень сильно, обоих. Правда, мальчики? Вы же такие хорошие, добрые, умные. Что взъелись друг на дружку? Вам что, мало? Кто хоть раз недовольный уходил? Можно подумать, что я малая девочка, что у меня до вас мужчин не было. Ха, наказаны оба, дуралей. Я теперь сама решаю, когда, куда и с кем. Чтоб не смели за мной хвостом ходить. Сама приду, если захочу. Когда захочу. И если увижу хоть один косой взгляд, все. Отлучу от тела навсегда. Локти кусать будете. После меня у вас ни на одну девку не поднимется. Слово мое крепкое, вы знаете. Ну иди сюда, глупенький». Она как-то очень по-матерински обняла и погладила Франциско, а потом поцеловала, совсем не по-матерински. Испанец был ни жив, ни мертв, очень бледен. Насупленность его и настороженность под словами, глазами, губами Зары разгладилась и превратилась в мягкую податливую вату. Взгляд его затуманился, и глаза наполнились слезами. Не могу поверить, но это так. Зара, наконец, оторвалась от Де Виллы, подошла ко мне, взяла за руку, подвела к испанцу и непререкаемо постановила. «А теперь мириться. Пожмите руки, чтобы никаких. Навоюетесь еще, бедненькие». Тут она снова хотела пустить слезу, но собралась, встряхнула своими чудными волосами и заулыбалась. «Ну, как там у вас говорят? Жать руки, марш!» И мы первый раз обменялись взглядами без немедленного желания убить, сожрать, закопать. Медленно протянули ладони и скрепили вынужденный мир крепким пожатием. Зара, наблюдавшая это все, прыснула и проворковала голубкой. «Ну и умнички. Берегите и защищайте друг дружку. Вы ж теперь родственники. Молочные братья». Она обняла меня за талию, толкнула к лошади и сама устроилась на своем андалузце. «Поехали, Пауль, прогуляемся. А ты не скучай. Можешь переночевать здесь. Домик очень уютный. Поехали. Но! Вот такая женщина. Невероятное что-то. Как Франциско отреагировал, не знаю, а я даже обидеться по-настоящему не смог. Только чувство вины, заглушаемое растущим восторгом и преклонением перед моей красавицей. На дворе стоял апрель 1535 года от Рождества Христова. Через два дня ожидалось прибытие императора, а там, не за горами, отплытие. В тот вечер мы примило развлекались на одном сеновале милях в 7 к западу от Барселоны. Зара вновь включила свой немой режим, зная только очами посверкивала. Ничего, кроме стонов и сладких криков, я от нее не добился. А что еще надо, собственно? Налюбившись очередной и далеко не последний на сегодня раз, мы валялись на конской попоне и моем плаще в стогу под навесом. Тепло и хорошо. Запах травы, запах разгоряченного женского тела, острый запах конского пота, стрекот разных инсектов, огромный купол неба без единого облачка. Прекрасно. Да чего же хорошо жить? У нас с Зарой наступил своеобразный экватор. Чуть больше месяца позади и впереди чуть больше месяца. Потом вещмешок, галеон, Тунис. Драка с Франциско оказалась своеобразным межевым столбом. Знаково, что и говорить. А потом и думать не хотелось. Да я и не думал. Жил настоящим, радовался совершенству растительной жизни. Порадовался и полез к Заре. Она была не против, и тела наши соединились, то есть пока еще только соприкоснулись. Стало жарко. В районе ключицы просто очень жарко, аж больно. Что-то не то. Как будто уголь попал. Уголь. Зара вскрикнула от боли. Я тоже. И вскочил. Надо же посмотреть, что к нам там прилипло такое. Я собрался с Алена пошутить насчет раскаленного семени. Собрался и подавился. Архангел меня обжег. Вот что. Иконка белого металла. Архангел сиял. Архангел вибрировал так, что цепь дергалась. В чем дело? Срочный вызов? Но какого дьявола? Да и какой к бесу вызов с такими эффектами? Мелькнула нехорошая мысль о встроенной системе самоликвидации, а заодно и меня ликвидации. Мысль была отвергнута за явным идиотизмом. Я нелепо прыгал, стараясь отодвинуть жжение, насколько позволяла недлинная цепочка. Зара сидела, подобрав ножки, и вовсю меня глаза стила. Смешно, наверное, но сверкающий архангел в испанской ночи 16 века располагал к серьезности. Да что от меня хотят? Иконка полыхнула дрожащим конусом света. Излучение постоянно меняло интенсивность, прыгало и шло рябью, как будто коммуникатор пытается передать сигнал неизвестной кодировки. Чудовищной силы сигнал. Конус приобрел известную стабильность и поплыл картинкой, постоянно искажаемой помехами. Я увидел громаду космического крейсера, парящую в звездной выси. Именно крейсера. Не наш это был корабль, я ничего подобного даже на картинках не встречал. В каждой черточке корабля сквозило чужое. Но судно военное, никаких сомнений. От кормовых дюз до носовой оконечности тяжелой броней и сталью было написано обещание скорости, маневра и быстрой смерти. И смотреть не нужно на орудийные башни и люки пусковых шахт. Стремительные лаконичные очертания могли принадлежать только грозной боевой машине. Так вот, кто нас беспокоит. Любекская звезда. Хайльгмунд, порази его проказа, как водится, оказался прав. Чужаки меня выследили и теперь шли на контакт. Сумели даже передачу организовать. Что же, значит, техника на уровне и развивается в одном с нами ключе, иначе как бы коммуникатор разобрал сигналы? Это во-первых. Во-вторых, намерения мирные. Что им стоило при желании меня просто прихлопнуть? Правда, никто и теперь не мешает. Посмотрим, как пойдет. Я же тут вроде часового, который нужен единственное, чтобы упасть под ножом неприятеля достаточно громко и переполошить товарищей. Часть обшивки чужака отодвинулась. Из отверстия показалось подобие челнока, отвалившегося от борта и ухнувшего вниз в пламени дюз. Картинка сменилась. Передо мной плыли очертания Пиренейского полуострова, который стремительно увеличивался. Полет замедлился. Движение шло теперь параллельно близкой земле. Мелькнули очертания знакомого города. Барселона. Мы ползли теперь, притираясь к земле, и тут я увидел... Да-да, наш сеновал. Картинка сместилась на запад метров на 500-600 и встала. С небес упал красный луч, высветивший точку между холмом и рощей. Изображение продержалось с полминуты, дрогнуло в последний раз и исчезло. Пантомима более чем прозрачная. Я бросился судорожно одеваться. «Твои родичи пришли за тобой?» — спросила Зара очень спокойно. «Что? Какие родичи?» «А, нет, нет!» Я бросил застегивать вамс и крепко взял Зару за локоть. «Милая, слушай меня внимательно. Это не мои родичи. Это, словом, чужие. Я не имею представления, кто это и что им нужно. Они могут быть смертельно опасны. Смертельно! Ты сейчас очень быстро садишься на коня и уезжаешь. Сейчас, немедленно! И скачешь, не оборачиваясь. И никому ни слова, все равно не поверят. Все, уходи. Я помочь? И думать не смей. Беги!» В черном небе нарастала ракочущая вибрация. В рокоте родилось сияние огня. На горизонте показался болид, приближавшийся неописуемо быстро. Плазменная подушка полностью скрывала корабль. Болид шел тихо, значительно обгоняя звук. Челнок успешно вошел в атмосферу и теперь уверенно снижался. Никаких сомнений, это был именно челнок, или как там его. В общем, аэрокосмический аппарат. Он шел к поверхности в аккуратной образцовой манере, которая могла бы сделать честь любому гвардейскому экипажу моей далекой родины. Огненная точка приближалась, превратившись постепенно в сияющий тюльпанчик, подмигивавший огнями габаритных огней. Когда он заложил вираж, явно прицеливаясь на посадочный круг, я даже залюбовался. «Ну, и кого это к нам принесло?» На поляну заходил конвертоплан. Вполне себе приемлемая аппаратина с архитектурой летающего крыла. Два двигателя в подвижных обтекателях по краям кормы, плюс выставившиеся с кормы лепестковые дюзы, которые дружно исторгали синеватое пламя. Никаких внешних признаков вооружения, хотя два наплыва спереди крыльев. Я не я, если за ними не скрывается нечто смертоносное. Или энергетические орудия, или обычные ТТПшки, твердотельные пушки. Не любят, судя по всему, внешних подвесок. Следовательно, внутри планера запросто может скрываться все что угодно, вплоть до ракет-тактиков. Машина-то не маленькая. Мой основательно заржавленный технически отсталым окружением мозг со скрипом вспомнил умное определение. Малый десантно-штурмовой бот. То есть и отделение десантировать, и огнем поддержать запросто. Ни отделения, ни тем более огня мне не хотелось. Кто же это? Корабль последний раз качнулся на столбах пламени и замер, выдвинув посадочные салазки. От него веяло жаром и одновременно холодом космических просторов. Черный корпус слегка потрескивал, остывая. Наплывы на крыльях с тихим шелестом подались назад, обнажив хищного вида стволы. Внизу что-то лязгнуло, и наружу показался шестиствольный агрегат самого прозрачного назначения. Скорострельная пушка калибром миллиметров на 30. Военная машинерия слитно качнулась, нарисовав воображаемый треугольник с моей персоной в качестве вершины. Теперь одно неверное движение и возможны варианты. Бесшумный стрекот под корпусом, окровавленные ошметки разлетятся в 10-метровом радиусе. Бесшумная вспышка излучателей на крыльях, хорошо, если горстка пепла останется. Бежать и прятаться было бессмысленно, поэтому я просто побрел вперед, стараясь не делать ничего резкого и подозрительного. Руки на виду. Ребята, видимо, серьезные и предусмотрительные. Оказавшись вблизи, я немало изумился. Поверх камуфлированного борта развивались на ветру термопереводной картинки два флага. Вполне знакомых, то есть совсем не чужих. Один нес серебро косого Андреевского креста на лазоревом поле, а второй, ой, мама, черного двуглавого орла на золоте. Снизу белая непонятная надпись, почти понятными буквами, среди которых бросалась в глаза четкая арабская цифирь. Надпись гласила «Восход 092». «Баксод 092», — прочел я. «Это что за дьявольщина?» Примечание. Пауль Гульди читает буквы латиницей. Я ошалело таращился на пришельца, забыв от изумления даже о пушках, вперенных в мое хрупкое тело. Пока я силился сообразить, что это все, черт дери, значит, занудели сервоприводы, и брюхо корабля отворилось широкой десантной аппарелью. Створ выпустил наружу десяток фигур, споро окруживших челнок. Все они были затянуты в боевые скафандры, неуловимо менявшие цвет в зависимости от фона. В руках у каждого имелось устройство с коробкой позади рукояти. Невзирая на незнакомый внешний вид, я тут же опознал автоматические винтовки. Пара бойцов, помимо личного оружия, была снабжена мрачными трубами, покачивавшимися над плечами на поршневых опорах. Явно какой-то аналог ПРК, переносного ракетного комплекса. Пришельцы имели две руки, две ноги, одну голову и ходили прямо. Родные, стало быть, гуманоиды. Два гуманоида остались у пандуса, нацелив на меня стрелялки, как будто мало было штатного вооружения челнока. Забрала глухих шлемов, угрожающе посверкивали однопрозрачным пластиком, за которым я почти физически ощущал красные точки прицелов. Проделано все было стремительно, тихо и слаженно. Никакой возни и суеты. Видно, что люди просто делают свою работу. Прошли томительные секунды, и с аппарели сошли еще трое. Эти были облачены попроще. Обычные комбинезоны и высокие ботинки. На головах виднелись странные двускатные шапочки, лихо заломленные на затылок. Возле уха каждого виднелась плоская коробочка. Переговорное устройство, что ли? Да, это были гуманоиды, ничем от меня не отличавшиеся. Вполне человеческие лица стандартной, так сказать, комплектации. Нос, уши, подбородок, короткие ежики волос и внимательные глаза. Один из пришельцев, что стоял посередине, разразился очень музыкальной повелительной тирадой, изобилующей гласными. Главный здесь, надо понимать. Речь, кстати, очень знакомая, хоть и не ясно ни слова. Ну что же, пора вступать и мне, а то еще пристрелят ненароком. Чего бы такого сказать? «Уважаемые, я ни слова не понимаю. Что вам угодно?» Старший помотал головой, приложил руку к коробочке, и вдруг над полянкой разлилась знакомая германская речь. Универсальный переводчик это был, а не просто коммуникатор, вот что. «Ваше имя, государственная принадлежность, на кого работаете?» Я опешил и призадумался. В самом деле, втирать им про то, что я простой ландскнехт, бесполезно. Они же смогли мой передатчик запеленговать, а откуда у простого ландскнехта средства межзвездной связи? Пришлось выкладывать все как на духу. «Меня зовут Этиль Алинар, наблюдатель первого класса планеты Асгор. Исполняю научную миссию по заданию Академии. С кем я говорю?» В ответ послышалось. «Военный флот России, Содружество наций, планета Земля, капитан первого ранга Алексинский. И вопросы здесь задаю я. Советую отвечать честно, если хотите жить. Еще раз, кто вы и что здесь делаете?» «Господин капитан, я уже все рассказал. Я работаю под прикрытием легенды, исполняю научную миссию. Виза выписана Академией планеты Асгор». Тут до меня дошли слова моего невежливого собеседника. «Военный флот России, Содружество наций, планета Земля». «Что, заберите их, черти, здесь творится? Какой военный флот на планете Земля в 16 веке? Они же не на галере приплыли, они же с орбиты у меня на глазах упали. Какого...» Пока я таращился, трое в комбинезонах принялись переговариваться. Они забыли выключить переводчики, поэтому я понял каждое слово. Первый. «Палыч, не верят, а американец. Устроили цирк специально для нас, как я и говорил. Хотят заполучить действующий образец». Второй, перебивая. «Хорошо, если американцы. Я думаю, это МГБ. Проверка. Мы ни хрена не знаем полной вводной по испытанию. Если весь этот маскарад их рук дело... Хотят посмотреть на наши действия в непредсказуемой ситуации». Капитан первого ранга Алексинский, хмуро. «Подите оба к черту. Американцы, МГБ. Кто такое мог сотворить? Вся поверхность планеты какой-то бред. А ваши действия в непредсказуемой ситуации свелись к недельному запою на орбите. Потом сорвались до самых границ солнечной, ни хрена не нашли и полетели обратно. Орлы, нет слов». Второй. «Этот тип говорит, что он со сгора. С этой планеты имеются контакты уже лет 5. Это секретно, американцы еще ничего не знают. Он точно из МГБ, ишь, клоуном вырядился». Я не знал, кто такие американцы и что это там за МГБ. Я понял одно. Если я не сошел с ума, эти парни из будущего. «Прошу прощения», — сказал я, причем капитан поморщился и буркнул что-то вроде «Черт, забыл переводчик выключить». «Прошу прощения, какой сейчас год?» «Не пытайтесь вилять. Сейчас 2643. Мне жаль вас разочаровывать, но это ошибка. Сейчас 1535 год, апрель». Они не поверили. Они задали много гневных вопросов. А когда услышали ответы, гнев сменился крайней растерянностью. И вот мы уже сидели на травке в окружении ошарашенных бойцов и делились новостями. Ребята, как оказалось, попали в положеньице не чета моему. Вот что я узнал. Это были далекие праправнуки тех новгородских и прочих московитских купцов, которых я неоднократно встречал в Любике, оттого и язык показался знакомым. Линкор «Восход», пункт приписки космодром Плесецк, совершал орбитальный рейс. В ходе его планировалось испытать новейшую установку радиолокационной и визуальной невидимости. Звездолет должен был быть укутан коконом некоего силового поля, который искривлял лучи света, делая его абсолютно невидимым. И вот, как они его назвали, генератор Тесла был запущен, вышел на расчетную мощность, и все вокруг исчезло. Вообще все. Когда испуганные звездоплаватели вырубили напряжение, все вернулось. Но на Земле они увидели то, чего не могло быть. Полная потеря инфраструктуры, отсутствие космодромов, подавляющего большинства городов и так далее. В соответствии с темпераментом звездолетчики сильно пили около недели. Потом полетели по известным координатам звездных баз искать своих. Не нашли, как и следовало ожидать. Зато, вернувшись назад, они запеленговали остаточное излучение некоего передатчика, благодаря которому разыскали вашего покорного слугу. Появилось подозрение, что это провокация таинственных североамериканских сепаратистов, стремящихся захватить новейшее оборудование, которое могло превратить любой корабль почти в абсолютное оружие. Другая версия гласила, что этот розыгрыш – дело их родной спецслужбы, того самого МГБ, Министерства галактической безопасности. Решение было принято, и мои новые знакомые пришли навестить обладателя передатчика. Меня, то есть. И теперь мы увлеченно общались. «Вы понимаете, что это такое? Это не генератор невидимости, это машина времени!» «Невозможно, но это так. Вы изогнули пространство, разорвали временной континуум и провалились на 1000 лет назад. Вроде гиперперехода, но по другой оси координат». «Я участвовал в разработке этой проклятой штуки. Она на такое не способна, это какой-то сбой. Может быть, в совокупности с природной аномалией неизвестного рода. Мощность генератора сама по себе ничтожна». Тряс головой первый, которого звали Дмитрием Александровичем. «Для трансперехода требуется колоссальная мощность. Видимо, мы попали в некую гипотетическую слепую каверну пространства, а наша установка инициировала скачок». «Факт налицо. Вы здесь. Имело место перемещение во времени». «Нам бы только назад уйти. Эх». «Это второй. Капитан второго ранга Чистов, старший помощник». «Хорошо все-таки, что ты не американец. Я их страсть как не люблю». «Надо попробовать сменить полярность элементов генератора. Так сказать, запустить его назад. Найти точку выхода, и это мы можем с точностью до миллиметра. Все данные есть. Врубить установку. Быть может, выберемся. Ведь мы теперь знаем наши, так сказать, темпоральные координаты. Спасибо товарищу Алинару. И время. Время выставить точно. В 10 часов 32 минуты 43 секунды вышли. Тогда же и возвращаться надо. Ну что, Палыч, рискнем?» «А куда деваться? Ты у нас наука, ты и решай. Ладно, Этиль, как там тебя по батюшке? Прощай, здорово помог. Надо возвращаться. Слушай, ты же здесь в солдатах, а у вас война скоро. Давай мы тебе оружие подкинем, а то много толку с твоей ковырялки. Бери автомат, пистолет и патронов. Ведь сам понимаешь». «Спасибо огромное, товарищ капитан, вынужден отказаться. Научная этика и все такое. Нельзя. 13 лет ковырялкой обходился, и сейчас обойдусь. Спасибо». «Уважаю, ладно». Он встал, скомандовал на борт марш, а когда личный состав скрылся в чреве корабля, повернулся, почесал затылок и молвил: «Не хочешь оружие? Не надо. Держи тогда по нашему обычаю в благодарность. Это тебе этика точно не запретит. Спасибо тебе, братец. Выручил». Капитан залез в объемистый транспортный карман на бедре и вытащил на свет высокую плоскую фляжку прозрачного стекла. На боку имелась бумажная наклейка с изображением красных башен с пятиконечными рубиновыми звездами на шпилях. «На, выпей за удачу. Это тебе не местное пойло. Столичное. Прощай». Капитан Алексинский со странным именем Палыч сильно хлопнул меня по плечу и ушел на борт. Корабль улетел, а я остался в компании изрядно удивленного коня и стеклянной бутылки в руках. Познакомился с наблюдаемым населением.